Всем добрый день, друзья. 25 апреля 2017 года у нас сегодня. Всех рад приветствовать. Вещаем из России, из Московской области, Одинцовского района, поселок Лохино, из Народного дома. Программа «Плохие новости». Меня зовут Сергей Окунев. Сегодня у нас также есть гости, которые уже, наверное, изначально, наверное, гостями неправильно называть, но тем не менее. Сейчас кратенько пробежимся по новостям. Новости у нас, я имею в виду по объявлениям, скажем так, по объявлениям. Объявления у нас, как всегда, одни и те же. Я, во-первых, хотел бы извиниться за, значит, одно высказывание вчерашнего эфира, но оно не со зла было сделано. Вчера появилась информация изначально о взрыве гранаты в школе в Дагестане, да, и я сказал о том, что там 8 учеников погибли, но погибли, к счастью, не 8, погиб только один ученик 8 класса, а 8 по предварительным данным пострадали. Но причем я нашел ту новость, с которой я изначально это видел, там действительно было написано, что погибли 8, и поэтому, в общем-то, я стал заложником неверно поданной информации в средствах массовой информации, но радует, что, ну, можно, в общем-то, порадоваться, что вот перепутали в эту сторону, а не в обратную. Да, 8 человек все-таки не погибли, а только один погиб, и 8 пострадали. Сегодня у нас каждый день уже не обходится каждый эфир без новостей о задержаниях, о арестах. Сегодня в Саратове был административно арестован Андрей Марцев. Это наш товарищ, один из участников прогулок оппозиции, один из организаторов различных протестных мероприятий в городе Саратове. Был административно арестован в день своего рождения. У него сегодня день рождения. Я поздравляю Андрея. Мы с ним лично знакомы. Естественно, в Саратове сложно быть незнакомым, если занимаешься какой-то общественно-политической деятельностью. Арестован на 10 суток. И что самое интересное, он был одним из заявителей, вернее, главным заявителем, уведомителем мероприятия 1 мая в Саратове. То есть мы опять в очередной раз, и сегодня еще будем об этом говорить много, да, о том, что административное право у нас абсолютно беспредельное, то есть любая необходимость, человек подал уведомление на 1 мая, что с ним делать? Ну, посадили на 10 суток, и все, за что, да ну, неважно, да какая разница за что, ну, просто притащили и посадили на 10 суток. Человек выступает свидетелем в суде, как это было в Петербурге, да, ну, притащили, приехали к нему домой, болгаркой спилили дверь, вытащили его из квартиры, сказали, да нет, мы его не задерживали, у нас его нету, все, человек, где человек, никто не знает, вот кто-нибудь не может сказать по Питеру информацию, мы сегодня не связывались, не смогли связаться, если у кого-то по Питеру информация есть, то дайте, пожалуйста, информацию, объявился ли наш пропавший вчерашний активист, надеюсь, что объявился. В общем, все это, конечно, не просто в России, будет это нагнетаться, еще раз нагнетаться, все это понятно, что никто просто так власть не отдаст, и вот эти абсолютно скотские, абсолютно гнусные, вот такие мелкостные, ничтожные попытки кого-то задержать, кого-то посадить, все это выглядит очень примитивно, очень банально, я всегда говорю одну и ту же вещь, я вообще часто говорю одни и те же вещи, я говорю о том, что власть... Значит, показывать нам таким образом, вот смотрите, какие мы великие, какие мы сильные, мы можем кого угодно схватить, посадить там на 10 суток, на 20, на 30, на 2,5 года, об этом тоже сегодня поговорим и так далее. Но у меня совершенно никогда не было от этого ощущения, что власть такая сильная и такая великая, мне кажется, это как раз первый показатель того, что власть очень слабая, власть ничтожная, ничего не может сделать, может только толпой 172 человека охранять Окунева, да, когда его судят в больнице, или я не знаю, там, сколько там 200 следователей работают по событиям 26 марта и так далее. Об этом сегодня еще будем много говорить. В общем-то, все вы понимаете, о чем я говорю, никого в этом убеждать не нужно. Что еще в вступительной части перед тем, как нашего гостя, который не является гостем, приглашу в эфир, хотел сказать о том, что у нас, я уже вчера говорил, в Лохино, в Одинцовском районе, есть огромное количество агитации по 29 апреля, письма, которые нужно раздавать людям, которые потом эти письма принесут в администрацию президента, и имеют на это абсолютное право как юридически, так и чисто морально-логически, поэтому для тех, кто желает помогать нам с агитационной работой к 29 апреля, приезжайте, забирайте агитацию. Может быть, вы захотите распространять ее на улице, если у вас есть там возможности, время, силы, желания. Может быть, вы захотите распространять ее у себя, например, в подъезде. Да? И я думаю, что это пока еще нету там в каждом почтовом ящике участкового, который будет вас хватать за руку, но это пока. Вот. Поэтому, если есть желание, возможность приезжать, агитации очень много, времени остается все меньше и меньше, буквально уже сколько, 4 дня осталось до мероприятие, поэтому призываем вас активно поддерживать. Собственно, для тех, кто не знает, о чем идет речь, я уже ставшую хитом заставочку «Открытой России» запускаю, а в это время у нас присоединяется наш сегодняшний соведущий. Эдуард Бабаджанян у нас сегодня спрятался за маленькой картинкой Владимира Путина. Сейчас я куда-нибудь спрячу либо Владимира Путина, либо Эдуарда Бабаджаняна. Одну секунду. Так. Да, я бы не против. Так, вот у нас Путин сейчас, он у нас ползет вот сюда. Отлично. Рейси лишний. И вот так это все красиво выглядит. А, так, ну что, Эдуард, здравствуй. Спасибо, что пришел. А мы уже здоровались. Нет, ну я как бы пред всеми, да. По новостям тогда сразу давай пробежимся, начнем сразу с новостей. Сегодня, конечно, основная новость для нас — это задержание. Простите, конечно, не задержание, это уже арест Дмитрия Демушкина. 2,5 года получил Демушкин за распространение экстремистских материалов по нашей любимой 282 статье. Конечно, до последнего. Вот я тоже, и здесь люди присутствующие делали, скажем так, прогнозы, да, надежды свои высказывали касательно этого процесса, и все-таки были надежды, что условный срок, все-таки были надежды, что, может быть, год ареста с условием того, что 8 месяцев он уже под административным арестом, под домашним, простите, арестом находился. То есть, ну, были надежды все-таки на то, что будет более лояльный приговор, но сколько прокуратура потребовала 2,5 года, столько и, в общем-то, решение вынесли. Какое у тебя отношение к процессу, к аресту Демушкина? Да тут, в принципе, они могли бы и 30 лет ему отмерить. Я так понимаю, что количество дней или там лет, которые он отсидит, зависит не от него, а от нас с вами, да, и не от судебной системы. Потому что если мы говорим о 5-11, да, то какие? Мне кажется, тут все приговоры надо до 5-11 делить и после 5-11, да. Ну, я думаю, что замыкаться на цифре, ну дали бы 1,5, это что, было бы более справедливо, что ли? Ну, я считаю, что это все равно, какую цифру дают, даже если один день дают, за что, действительно. Он же перепостил вполне себе эти медийные картинки, да? Да. То, что, собственно, и было на телевидении показано. Ну, поэтому я говорю, срок не столь волнует, конечно, если бы там дали условно, но мы же понимаем, что для власти мы же самые страшные люди, да? Ну, кто может страшнее быть для власти? Кто, ну, чем грозит нам, допустим, Сирия, например? Ну, хорошо, не Сирия, там, ну, скажем, даже те же американцы. Они могут пострелять, да, условно говоря, они могут поубивать народ, да? Да. Но они самое главное, у власти не отнимут власти. А мы-то чем страшны? Потому что вот эти наши выходы, да, вот эти наши мероприятия, они говорят о том, что вы лишитесь всего, буквально всего, правильно? Потому что они могут полстраны отдать, но главное, чтобы власти не лишиться. Поэтому это показатель, когда людям, ну, как бы, дают сроки. Вроде бы казалось, что такое, не убил, не зарезал, да, но для них это страшнее. Нет, ну и, конечно, вот сегодня я хотел, и, честно сказать, не успел сделать подборку, но я думаю, что даже для наших зрителей не имеет смысла делать эту подборку резонансных случаев. И я начал ее делать, и я понял, что если мы ее сделаем, то можно целый эфир этому посвятить, как люди друг друга убивают, как люди сбивают на машине пьяные детей насмерть, как люди воруют миллиардами и получают либо существенно меньше, чем Дмитрий Демушкин, либо вообще ничего. То есть огромный перечень случаев, которые только дошли до СМИ, а сколько таких случаев, которые до СМИ не доходят, вообще невероятное количество, то есть гораздо более вопиющих правонарушений, преступлений, да, вплоть до убийств, вплоть до массовых убийств, где люди получали, там, я не знаю, 2 года, колонии общего режима, а потом выходили там либо по, значит, УДО, либо по, значит, амнистии, ну, в разных случаях по-разному. Где-то вообще не садились, да, как мы помним, с нашей любимой Васильевой произошло, да, значит, ее амнистировали, она не сидела ни одного дня, когда якобы находилась там в колонии, отбывала свой, значит, арест, ее там люди видели и снимали на телефон в ГУМе, да, и она, в общем-то, этого не скрывала и не стеснялась. Но все мы об этом помним. И в суде у Дмитрия Демушкина задержали его сторонников, я так понимаю, 3 человек, ну, вот, по крайней мере, сообщается о 3 в здании Нагатинского районного суда города Москвы, и составили часть 2 статьи 17.3 Кодекса административных правонарушений, это неисполнение решения судебного пристава. В общем-то, Будем, конечно, связываться и будем оказывать посильную помощь. И вы, если нас смотрите, задержанные, вот Игорь Давыдов, Анатолий Вышегорский и Тимофей, фамилия неизвестна. Тимофей, Анатолий и Игорь, если вы нас смотрите, свяжитесь с нами, и мы, в общем-то, с нашими адвокатами, с нашими юристами, правозащитниками будем стараться оказывать вам адвокатскую или какую-либо другую помощь, поэтому обращайтесь. Так, вы спрашиваете, чем там Мальцева выпустили? Ну, просто люди не знают. Осталось в четверг должны, 6 часов? Нет, в пятницу. В пятницу, 28 марта, в пятницу в 6 утра в, значит, Мневнике 2. Почему не в 6? Мневнике 6, да, Мневнике 6, я имею в виду спецприемник 2, адрес Мневнике 6, и хочется сразу предостеречь тех людей, а мы знаем, что уже такие разговоры есть, тех людей, которые нас смотрят там в погонах, и не самые приличные люди, которые хотят поступить так же, как с Алексеем Навальным, когда мы знаем, что его там через какие-то, значит, теневые схемы, там через подвалы какие-то увели и увезли через задний выход в ОВД на другой конец Москвы для профилактической беседы, да, ну, на самом деле, для того, чтобы висит, он пишет. У Дмитрия Карпова висит. У Дмитрия Карпова висит, это неправильно. Я надеюсь, что не у всех висит. Напишите, пожалуйста, как у нас качество эфира. Я надеюсь, что если один пишет, то, возможно, проблемы у вас, Дмитрий Карпов. Так вот, в этот раз так не получится, друзья. Это я вас сразу предупреждаю, да, поэтому мы будем очень быстро и оперативно получать информацию. В любом случае, нравится вам это или не нравится, о местонахождении Вячеслава Вячеславовича. Поэтому давайте не будем провоцировать какие-либо конфликты. А власти Казани не согласовали 30 пикетов «Открытой России». Тоже это классическая история по всей России. У нас в Саратове тоже уже, наверное, по 20 несогласованных мероприятий. Не утруждайте себя, власти города Казани или власти города Саратова или любого другого города. Вот в Москве вот тоже у нас где-то у меня лежит отказ. Мы получили согласовывать какие-либо мероприятия. Никакой ответственности они за это не несут, естественно. У судов четкая позиция, что вставать на сторону администрации, ну что тоже естественно. И, собственно, таким образом людей провоцируют на то, чтобы они выходили на несогласованные мероприятия. Да, вот для меня всегда загадка была, я вот всегда говорю, да, мне говорят, в суде меня приводит суд, 27 уже, да, на марта меня приводит суд, там я сутки отсидел в камере, меня привезли в суд и говорят, вы там были организатором незаконного публичного мероприятия. Я говорю, нет. Они говорят, а кто был организатором незаконного публичного мероприятия? Они говорят, ну, значит, Байрамов был организатором незаконного публичного мероприятия. Я говорю, нет, организатором незаконного публичного мероприятия был только один человек, это Грищенко Павел Владимирович, это сотрудник городской администрации города Саратова, надо его привлечь к административной ответственности, посадить его на 15 суток, потому что он нам вынес 5 отказов совершенно незаконных на проведение, значит, мероприятия в городе Саратове, санкционированного, да, и, следовательно, таким образом люди были вынуждены выйти на мероприятие, которое они теперь считают несанкционированным. Поэтому в данном случае все тоже так же, когда вас будут спрашивать, кто является организатором незаконного публичного мероприятия, вот, пожалуйста, я не знаю фамилию, правда. Нужно, кстати, узнать, кто в Казани выносит отказы. 30 пикетов «Открытой России» зарезали. Ну, ничего удивительного. А я не понимаю, с этими пикетами, а зачем их регистрировать, если вроде одиночный пикет не требуется? Не, ну так они же просто все равно, понимаешь? Ну, что значит не требуется? А зачем регистрировать? Ну, одиночный пикет не требует регистрации, я так понимаю. Ну, у тебя просто приезжают, забирают, тащат в суд и все, и отправляют на 15 суток. Ну, вот вопрос в том, что как бы... Есть закон, нет закона. Какая разница? Если мы идем, ну, по сути дела, с тем, что, ну, как сказать, есть у тебя право, допустим, там в туалет сходить, да, а ты говоришь, нет, ну ты заполни заявку там в 2 экземплярах и все дела. Ну, если закон позволяет, ну вот я понимаю, что даже по закону они ничего сделать, ну, как бы они уже завязли в этих, ну, прошениях, да, там, о проведении акции. Я думаю, что они в ближайшее время какие-нибудь поправки внесут в закон. У меня такое ощущение, что там просто будет, если ты пришел с заявкой, то тебе нужно выстрелить в голову один раз, например, да. Ну, просто вообще не будут принимать по каким-то, или какого-то, ну, еще какой-то поставят посредника, типа там вот надо туда записаться в это, а потом только отнести. Ну, в общем, как обычно, бюрократия все вот это они умеет. Они отказывают эти пикеты, а потом они говорят, мы же вас предупреждали, что мы, ну, нельзя проводить. Да, да, да, да. То есть зачем действительно? Поэтому получается, да, когда ты идешь, ты сразу на это нарываешься. А если ты идешь сразу, ну, вот как бы нет. Ну, вопрос в том, что, может быть, мы формат проведения вот этого пикета неправильно, ну, как бы определяем. Да, у нас как, если одиночный пикет, то человек должен, ну, как там, стать один, да, и вокруг него там никого. И как обычно, кто-то еще двое, там трое бегают по бокам, боясь, ну, поэтому легко его забрать, да. А если пикет проводился таким образом, один встает, да, а там на расстоянии там 20 метров от него все-таки не один человек, да, человек 50, например, да, это уже другая как бы вещь. И все 50 снимают это на камеру. Он говорит, мы все 50 журналисты. Ну, как бы это самое. Да, да, да. Вот. И вот такие пикеты, ну, как бы имели смысл бы. И там же долго не надо стоять, надо, чтобы выйти, да, встать, да, сфотографировали, да, тебя, все, оно пошло куда-то в средства массовой информации, все, это достаточно, не надо стоять целый день, мерзнуть и там зарабатывать себе какую-то грыжу. Поэтому я думаю, что подавать не надо в таких случаях. Если то есть ты призываешь к несанкционированным публичным мероприятиям? Нет, я призываю к санкционированным пикетам, которые санкционированы по факту закона. Не надо на одиночный пикет вызывать это самое. Просто я говорю, проблема в том, что у нас человек выходит на одиночный пикет, выходит один. И поэтому его принимают как хотят, под каким этим самым. А на одиночный пикет должно выходить 100 человек, только один с пикетом, а 99, ну, грубо говоря, снимают и говорят, мы журналисты. Лучше у них просто будет еще какой-нибудь напечатанный от руки пропуск, или написано пресса, да, вот они любят вот это пресса, вот чтобы у всех было написано. Представляете, 100 человек прессы, один с ложкой, а семеро с картошкой. Ну, так или иначе, Гена Федоров пишет, Шнырь Мальцева не отвечает на мои вопросы, а вопросов опять нет. Но вы задайте Шнырь Мальцева вам, может задайте быть, Шнырю Мальцева. Шнырю Мальцева, да, даже двум вы, можете вы, быть и нет. Нет, вы что, сюда пришли? Вот идите Шныря Мальцева задавайте. Мы не Шныри Мальцева, мы люди. Напавший на Навального казак Нестеренко осужден на 6,5 лет за мошенничество. Такая вот интересная информация, да. Это те самые, которые, значит, в Краснодарском крае напали на Навального. Все мы помним, да, эту ситуацию. И еще тогда нам, в общем-то, сообщали о том, что вот этот казак Нестеренко, казак Нестеренко, да, что очень много за ним разных всяких вещей, что и бизнесом он занимается, и что не совсем законным, не совсем чистым бизнесом. А теперь вот сообщается о том, что в 2013 году, по версии следствия, он оформил собственностью 22 сотки земли сельскохозяйственного назначения, значит, под Анапой, и предоставил суду фальшивые копии обращения в городскую администрацию. Ну, то есть, еще и с землей махинации проводил. Так что вот такая карма. То есть, если уж... то есть, если вы мошенник, то вы можете напасть на Навального, и вам вроде как все простят. Но если вы прям ультрамошенник, то даже нападение на Навального вас не амнистирует, да, не поможет. Ну, не хватило, наверное, было как-то пожестче. Еще одного уже судили, 2,5 года получил, которого молодая гвардия, что ли? Ну да, да, да, они там периодически тоже. Все мошенники за Путина. Самая главная новость сегодняшнего дня, которая меня очень радует, сварщик из Курганской области погиб при взрыве списанной гаубицы, которую он зарядил огнетушителем. Вот на что смекалка, да, русская годится. Электросварщик зарядил гаубицу огнетушителем со смесью карбида и воды, огнетушитель взорвался в дуле. Вот, в общем-то, человек получил смертельную травму головы. Вообще, как я думаю... Он умудрился, да, как-то он туда заглядывал, наверное. Я представляю, я понял, как это произошло. То есть, я так понимаю, что это как бы не снаряд, он должен был, по идее, вылететь, да, сам, да, по себе. Вот, во-первых, мы знаем, что огнетушитель помещается в гаубицу, это уже интересно. Уже интересно. Вот. И я вспомнил в детстве, да, как мы взрывали этот карбид, примерно так же у меня было с товарищем. То есть, вот, закрутили этот пузырек, и он там что-то шипит, никак не взрывается. И он подбежал его, я говорю, стой, ты куда? Он подбежал, хватит его, я говорю, сейчас закручу. И он у меня взорвался в руке. Ну, правда, пузырек, ничего страшного, там это самое. Вот, а это оказалось, что человек, ну, мы с тех пор с товарищем повзрослели, а это, видимо, человек не успел. Поэтому... Не, он тоже повзрослел, он теперь не пузырьки взрывает, он взрывается из гаубицы, огнетушителя, ну, масштаб. В каком-то смысле, я имею в виду, там он физически стал более, конечно, здоровым, потому что может целый огнетушитель засунуть в гаубицу, но я имею в виду, не повзрослел ментально, да, так, ну, как бы продолжает карбид взрывать. Да, но... Хотя не знаю, мы же не знаем, может, у него была какая-то цель, может, он по Кремлю это гаубица наставил, так что, а мы тут стебемся. Нет, но теперь мы знаем, что это неэффективный способ стрелять из списанных гаубиц, как минимум с помощью карбидных огнетушителей. Не знаю, уж по крайней мере, видишь, одна жертва есть, пока, ну, значит, работает система. Да, то есть можно заставлять с той стороны стрелять из этих гаубиц. Ну да, наоборот, объяснить им, что стрелять надо. Это очень эффективно. Да. Росимущество предложило перестать убивать конфискованных животных, и вот тут я сначала ничего не понял, потом все понял, очень удивился. Я не знал, и я думаю, что, может быть, здесь присутствующие люди тоже не знают, и я уверен, что огромное количество людей, которые нас смотрят, не знают о том, что, оказывается, Росимущество, которое занимается изъятием у браконьеров животных, оно потом этих животных убивает. Даже краснокнижных. А представляете, какая прелесть? А куда им девать их? То есть не о тех животных идет речь, а есть еще о животных, которые изъяты у людей способных хозяйств, потому что там же птичий грипп, там или снежок. Нет, нет, то есть здесь у браконьеров поясняется, да, поясняется, что у браконьеров, причем сейчас животные, которые даже в Красную книгу попадают, то есть это вообще чушь какая-то, то есть вы поймали человека за то, что он убивает животных, это неправильно, ну, потому что они там охраняемые, да, вы у него изъяли этих животных и убили их, и это правильно. То есть я не пойму, вы как бы закон соблюдаете, закон вы соблюдаете зачем? Ради того, чтобы галочку поставить, да? Или ради того, чтобы как-то там природу охранять, а я не знаю. Куда девать-то? Нет, ну как выпускать обратно? Ну, куда есть... обратно? Ну ты говоришь про браконьеров. Я понимаю, о чем речь идет, да, условно говоря. Это о каких-то видах животных, которые в основном... Ну браконьеры же не только те, которые там... Что, он лягушку выловил? Нет, ну лягушку можно отпустить. Но если он крокодила привез из Африки, ну понимаете, или какого-то там питомца... Нет, этого. Ну есть... А его зоопарк. Куда? В Африку зоопарк. Обратно отправлять? Зоопарк. Ну вот тут и вопрос. Ну, нужно все, как бы, чтобы... Нормализировать. Логистика была налажена, потому что они же поймали браконьера. Он, например, с крокодилом. Нет, ну, звонят в зоопарк, он крокодил. Нужен? Нет, у нас крокодилов много. Ну, как вот про Чебурашку мультик был. Да, да, да. Точно. А Гена работал в зоопарке крокодилом, да. Ну, вот. Там есть, занята ставка, мясо уже на него отпускать. Куда его девать? Ну, только разобрать на запчасти получается. Либо отправлять вертолетом в Африку, ну, я не понимаю. Вот, Гена Федоров, я вас забаню, естественно. Я просто думаю, может быть, у вас что-то умное. Нет, у вас ничего умного, я вас услышал. Смотри, есть, мне просто интересно, давай с тобой обсудим. Вот человек пишет, все, революции не будет. Мальцев ведет людей на выборы. На какие выборы? Мы даже про выборы никакие не говорим. Мальцев людей ведет на выборы для того, чтобы там сымитировать выборы для Путина. Вот ты мне можешь объяснить? Может, я очень глупый человек. Вот давай представим. Вот люди пишут о том, что Мальцев это проект Кремля. Почему? Потому что он, значит, отыгрывает роль оппозиции и ведет людей на думские выборы, а если Мальцев людей не вел на думские выборы, то они были бы нелегитимными. Ты мне можешь объяснить, что это за чушь? Ну, во-первых, легитимность этих выборов вот мы часто обсуждаем, да, вот даже и умные люди, которых я глубоко уважаю, например, тот же Белковский, иногда говорят какие-то глупости по причине того, ну, говорят там, Кремлю нужен спарринг-партнер, и называют там то Навального, ну, вот там, да, там, да, там да, почему да, бы да. не Мальцева, почему бы еще не кто-то там это самое. Да не нужен им спарринг-партнер, нужно понимать, что им не нужен там ни Навальный, ни Мальцев, вообще никто в качестве, ну, политического этого. Вот все, что они делают, это они терпят и не могут просто справиться. И вопрос в том, как раз Мальцев как бы всегда отвечает на этот вопрос очень просто. Да, ну вы подумайте сами, зачем? Конечно. Зачем он нужен? Вот с какого перепуга? Ну как вы себе представляете? Давайте, вот чтобы не появился настоящий оппозиционер, мы придумаем такого оппозиционера, что вот он прям вот просто через нее, ну вот прям самого зловещего, да? Через нее никто не перепрыгнет, да? Как Оруэлл в 84-м, да? Как его там звали? Голштейн, да? Ну, по-моему, нет, но как-то... Ну, в общем, да, какой-то хороший русской фамилии человек. Вот, и вот эта вот ситуация, когда все придумывают, а еще другие, ну ладно, вот, допустим, сидят в быту там дома, ну, мы на кухне там что-нибудь можем, ничего угодно придумать. Но же политологи, они начинают, они в это верят, что кто-то, допустим, специально выпускает Мальцева там на большую эстраду или Навального. Да у них кроме геморроя от этого Навального ничего нет. Ничего. Никаких ему не нужно спарринг-партнеров. У них есть для Запада прекрасный спарринг-партнер, тот же Зюганов. Потому что в любом случае, если Запад, например, как-то возникает и говорит, а что-то у вас выборы какие-то не такие, почему там нет Навального, да у нас Зюганов есть. Явлинский. У нас Зюганов есть, ты пойми, коммунистическая партия и любой этот, западный этот, сразу затыкается, потому что у них нет коммунистов. Ну уж куда уж оппозиционнее, у нас даже коммунисты есть. И куда вы этого Навального? И максимум Навального, допустим, и даже всех оппозиционеров, если на Западе и воспринимает, то никак... Ну, поймите, не как возможных кандидатов там в президенты или что, воспринимает как неких правозащитников. Правозащитник для них понятная ситуация, да, у них тоже своих правозащитников. Они не стремятся стать президентами. Почему? Потому что они не играют в праймерис на президентских выборах по руководящим партиям. Ну, у них же понятно совершенно. Либо ты идешь к республиканцам, либо ты идешь к демократам на праймерис, либо ты играешь в свободного, но это они понимают, ну, так для этого. Никто никогда не выберет, ну, у нас свободного. Может, и будет, но, по крайней мере, не сейчас. Вот так они на Западе воспринимают. Поэтому, когда вы говорите о том, что кто-то придумывает специально оппозиционеров, то непонятно зачем. Западу не надо, ему достаточно Зюганова вот показать и все. Условно для того, чтобы успокоились они. Здесь зачем придумывать? Зачем этот геморрой, чтобы сажать его туда, чтобы что? Чтобы когда Путина там сместят или посадят там Димона, да, условно говоря, придет опять наш же? Чей? Вот чей? Какая-то, ну, я не знаю, может, теория заговора. Я другое не понимаю. Вот давайте представим. Вот есть государственный выбор в Госдуму, да, но вот президентских еще нет, мы их не можем потрогать, да. Вот уже есть, уже прошли выборы в Госдуму. Вот давайте на минутку представим, что там бы не было Мальцева. Но они бы не нарисовали эти 200 тысяч или сколько там, 300 тысяч голосов. Но было бы на 300 тысяч голосов меньше. И чё? Ну чё бы случилось бы? Они бы вышли с обращением и сказали, знаете, ребята, вот Мальцева на выборах не было, вот теперь выборы нелегитимные. Нет, я допустим... Кто это скажет вообще? Никто это не скажет. Какая разница? Они нарисуют, там, сколько они нарисовали? 35 миллионов, да? Но они нарисуют 45 миллионов. Они нарисуют 145 миллионов. Я не знаю, 245 миллионов, хотя в России столько граждан нет. Ну какая разница-то? Это же не... Нет никакой легитимности выборов, вы как не можете понять. И нет никого, кто принимает или не принимает легитимность выборов. Что, потом состоится какой-то референдум, что ли? Люди, значит, проголосуют, принимают они эти выборы или не принимают? Конечно, нет. Поэтому вы можете забыть про все легитимности или нелегитимности выборов. И я бы еще понял, если бы, например, был какой-то нижний порог явки, например, да, и если нет нижнего вот этого порога явки, тогда, значит, выборы нелегитимные, да. И вот, значит, Навальный и Мальцев призывают идти на выборы, там, представим, да, и поэтому они вот таким образом, значит, льют воду на мельницу Кремля, потому что вот накручивают явку, да. Но нет никакой минимальной явки. Вот даже представим, что 3% пришло на выборы. Какая разница, будет 86% у Путина или там у кого? У Единой России и все. Поэтому это совершенно чушь собачья. И забудьте о том, что кто-то еще... Вот, допустим, Мальцева вообще на Западе некому заступиться, что называется. Конечно. Хотя бы Навального знает, там он на обложке «Тайм» был, ну, что-то про него говорят. Еще можно сказать, но я вас уверяю, забудьте. И Навальный не будет кандидатом в президенты. Вы говорите там это самое. Ну, не будет. Ну, нет им смысла его регистрировать. Но должно быть что-то произойти большое. Неважно, Путин ли идет, Медведев ли идет, там, Зюганов ли идет, им достаточно будет. Никто не зарегистрирует Навального. Для этого суд и был произведен. Конечно. Больше ни для чего. Все. Забудьте, что кто-то может туда пойти действительно с каким-то вариантом, да после собянинских выборов, угу. Да разве его пустят? Да зачем? Конечно. Да тем более, его сейчас ластают каждый раз, а это правильно, он выйдет что, на телевизор, ему ничего сказать нельзя будет, он живой кандидат. Так угу. Лучше его не зарегистрировать. Так что забудьте. А то, что если у нас будет возможность Мальцева зарегистрировать кандидатом на президентские выборы, мы, конечно же, это сделаем. Точно так же, как то, что было с выборами 2016 года. Потому что это телек, это возможность достучаться. Это телек, это определенный ресурс, который нас защищает. Нужно это тоже понимать. Потому что, потому что все мы помним выборы, статус, конечно, статус, бумажка, корочка, все мы помним выборы и сколько у нас было проблем. У нас была одна только проблема. Проблема в Казани, когда нас там сколько, 3-4 часа продержали, но потом отпустили. И то продержали на дороге, никто нас там ни в какие отделения не вез и так далее. И то вмешалась Панфилова, и там сейчас уволены 8 человек, в том числе один подполковник. Уволены. Не по собственному желанию, а с выговором, там, как это, я не знаю, в трудовую книжку, да. Поэтому в этом есть, безусловно, смысл. Вот подростка из Энгельса на улице покусал лев к вопросу о конфискации животных. Это не шутка, я причем сначала подумал, что может быть это какая-то интерпретация какая-то, может быть лев это какое-нибудь имя, там, я не знаю, мужчины какого-то, и он покусал подростка. Нет, это действительно лев, об этом сообщает МВД по Саратовской области. Энгельс, надо понимать, это соседний город от Саратова. Из центра Саратова до центра Энгельса через мост, 40 минут езды, наверное, если по нормальному трафику, без пробок. В общем, сообщается о том, что в октябре 2016 года «Комсомольская правда» писала о семье из Азербайджана, которая держит львицу из любви к животным, и в полиции объясняли, что они не могут запретить дома держать такого животного. Вот нет такой правовой нормы. Представляешь, здесь про правовую норму вспомнили, оказывается. Вот. И хозяйка львицы в беседе с РБК сегодня рассказала, что зверь выбежал на улицу за кошкой, которая, проходивший в это время по улице подросток увидел его, испугался. Вот, и якобы, значит, он упал и получил, вот как она пишет, маленькую царапину на попе. То есть она пишет, что никакая львица никого не кусала, а он, в общем-то, получил травму ввиду того, что он просто упал от испуга. Ну, не знаю, с одной стороны, я, конечно, не был бы очень рад, если бы у моих соседей жил лев или львица, или, я не знаю, тигр, или крокодил, или питон, или кто-то еще. Не был бы я в восторге от этого. Но, с другой стороны, конечно, и если это ребенок, я не знаю, какого он возраста, я тоже допускаю, что такое могло быть, что Ну, мальчик так определенный героизм проявил, да, на меня напал лев, я там от него отбивался, он меня покусал. Нет, это что, друзья, мальчик, не бойся, он не кусает? Да, и она же причем пишет, ты вот правильно говоришь, она пишет, что, вернее, говорит, а люди пишут, что женщина заметила, что если бы у львицы был умысел покусать или съесть кого-то, вот, то его бы ничего не остановило, а тут типа не съел и серьезных травм не причинил, поэтому умысла не было. Ну, в каком-то смысле, может быть, тоже в этом есть определенная логика. Как ты относишься к львам в домашнем? Я все вспоминаю фамилию, может, вы напишите, или кто-то здесь помнит, ту семью дрессировщиков. Дрессировщиков, конечно. Которые сожрали все львы, тоже они дрессировщики были, да. Они же с ними там жили, всю жизнь прожили. И вдруг в один прекрасный момент они взяли, а у них там, и, по-моему, там какая-то, не только львы были, но какие-то пантеры там, что-то да, такое. Да, в общем, да. Они всех их сожрали. Я не помню, как их фамилия была, то ли что-то Багдасарова, ну какая-то такая непонятная. Багдасарова. Ну да, вот я что-то, может быть, я путаю, но вот... Это к тому, что там просто вот пишут, что говорит, полиция говорит, что мы не можем запрещать держать таких животных у себя дома. Как это не можем запрещать? Наверняка записано, что нельзя хищных животных, ну, условно говоря, так, ну, по какому-то уровню, ну, не, есть но кошки, есть собаки. Есть общественная опасность, безусловно, и вот общественная... Ну, насколько я знаю, боевые служебные собаки тоже уже подлежат регистрации. Конечно, конечно, конечно. Собачка, это нельзя. И при этом нужно понимать, что даже собаки... Берберовые, вот. Берберова, да. Значит, нужно понимать, что даже собаки... Вот у меня собака спаниель, 20 килограмм, очень милое животное, с ушами. Но надо понимать, что она, кстати, очень серьезно кусается, потому что это охотничья собака. Если кто не верит, можете погуглить видеозаписи, где спаниель дерется с лисой. И, в общем-то, лиса – хищное животное, которое в лесу живет, и собака ее раздирает в клочья. Но дело не в этом. Дело в том, что вот для моей ушастой маленькой собаки мне нужно надевать аж этот намордник, а если я его не одеваю, я получаю штраф. И есть такое предусмотренное в кодексе административных правонарушений, что если у меня собака даже, вот моя там не бойцовская, а совершенно милое ушастое животное, если она гуляет по улице без намордника, то за это штраф. А тут лев, ну, наверное, тоже надо какие-то меры безопасности. Я думаю, что если это был какой-нибудь случайный обычный человек со случайно родившимся или там приобретенным львом, да, то его просто давно бы уже пришли, конечно, и забрали, и все. Я думаю, это непростые люди, как говорил мой папа, непростые люди, вот они непростые люди, потому что им мы не можем запретить держать. Ну а кто будет держать льва? Ну кто? Знаете, ну представляете, какая у них, конечно, квартира? Конечно. Ну все, значит, понятно. Сколько мяса ему, да, сколько нужно есть, это естественно. Да, даже если и китикат там, но все равно много. Много, много, да. Непростые люди. Непростые. Что там дальше? Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Михеева, обвиняемого в попытке хищения 2 миллиардов рублей. Крутил я в голове, кто такой Михеев? Олег Михеев, что-то такое настолько очевидное, вот оно прямо на поверхности. Помнишь, кто такой Олег Михеев? Ты фамилия какая-то распространенная. Распространенная фамилия. Что-то... Нет, я тоже, вот у меня что-то, какие-то у меня ассоциации, я не помню. Ну, что-то Крым наш, но они вроде все Крым наши. А потом, оказывается, я вспоминаю, что Олег Михеев — это тот самый депутат от «Справедливой России», который прославился вот такой замечательной фотографии, где он пришел на костюмированную свадьбу в форме СС. Вот, да, то есть, да, ну сделали разборку, здесь плохое качество, сделали, значит, разборку вот этой фотографии, там есть еще несколько фото, где у него действительно кепка и перчатки с символикой Третьего Рейха, причем, очевидно, символикой Третьего Рейха, он, в общем-то, это... оправдывал тем, что он не знал, ему там это продали в каком-то чуть ли не секс-шопе, ну там какая-то такая эротическая история, вот, но, конечно, тогда он прославился, а теперь прославился еще больше. И, естественно, Олега Михеева найти никто не может, ну, естественно, в розыске, ищут пожарные, ищут милиция, ищут спецслужбы нашей столицы, да, но, да, ловят. То есть, когда нужно Мальцева поймать по административке, да, тут тебе и болгарки, и все что угодно. Когда Окунев уезжает, значит, на границу области, да, то там целый план перехват по всей области организовывают, закрывают, перекрывают въезды в город, значит, останавливают там через одну машину и проверяют, нет ли в ней Окунева, потому что, причем даже нет ни одного административного дела, потому что вдруг, что-то он в Москву собрал, а что он вдруг в Москву собрался, у перона там его ищут, да, и... Ты вот сейчас жалуешься, говоришь о том, что как бы несправедливо, да, мы тут вроде ничего не делаем, да, нас арестовывают, а его не могут арестовать за 2 миллиарда рублей. Ага. Я тебя уверяю, вот ты хочешь с ним поменяться сейчас? Вот сейчас хочешь с ним поменяться? Он там, и у него 2 миллиарда. Я вот не хочу лично. Потому что я знаю, вот что нет, а я хочу. Тебя будут ловить, но на самом деле ловить будут не сильно, потому что тебя ловит система, а система ловит большой, ну как бы ячеёй, да, потому что там нет заинтересованных людей лично в том, чтобы тебя доставить в милицию. Но если у тебя есть 2 миллиарда рублей, ну тебя как-нибудь да доставят, понимаешь, потому что вот эти деньги, вот я тебе уверяю, они его, да, как, либо... Они там, где-то он куда убежал в Америку, да, либо они его не будут выдавать, потому что у него есть 2 миллиарда рублей, либо здесь, потому что он им нужен, а ты им не нужен, ты им для галочки нужен, поэтому радуйся, да. Нет, я хочу поменяться местами с Олегом Михеевым, потому что если бы у меня было 2 миллиарда рублей, я был бы беглым депутатом Госдумы, миллиард я бы отдал на революцию в России сразу же, моментально, на кампанию. Она бы произошла? Ну, не знаю, нет, я имею в виду, вот, например, Мальцеву я бы отдал, да, на еще миллиард я бы себе построил какой-нибудь бункер где-нибудь в Лондоне и закопался бы там навеки вечные, пока не произойдет в России революция, и я сюда не вернусь и буду героем, понимаешь, и все будет классно. 2 миллиарда или даже за миллиард тебя тут вместе с бункером привезут. Черт. Да, я тоже так думаю. Ну ладно, это в качестве иронии, да. Это я шучу, а то сейчас скажут, что это какую-то... Да. В уголовных делах по митингам 26 марта разбираются 145 следователей. Это к вопросу о том, почему не поймали Олега Михеева, да? Ну а кто ему будет? Смысла, конечно, конечно. Как в том эстонском анекдоте, да? Ну а кого еще? Кто будет заниматься поимкой Олега Михеева? В Саратове 172 человека Сережу Окунева караулят. Некому заниматься поимкой Олега Михеева. И 145 следователей занимаются митингом 26 марта. 145 следователей. Кто будет заниматься Михеевым, у которого 2 миллиарда, понимаешь? Вспомнил детский стишок. Да? 92 студента, 22 корреспондента. Да. И 145 следователей. Да. Ну вот, да. В том числе тут генерал-майор Рустам Габдуллин, значит, есть те, кто участвовал в расследовании болотного дела. То есть, вот когда пишут... Вот когда все звездочку хотят. Конечно. Генерал-майор хочет стать генералом-полковником. Да? Ну, или там генералиссимусом, я не знаю. Вот когда пишут или такие заголовки... Генерал-лейтенант. Да. Когда пишут такие заголовки, что среди следователей есть те, кто участвовали в расследовании болотного дела, в том числе руководитель следственной группы, генерал-майор юстиции Рустам Габдуллин, дважды Герой России, кавалер ордена, там, всех этих... То есть вот у меня это очень такую иронию вызывает, да, то есть это как есть история Вячеслава Вячеславовича Мальцева о том, как он ехал в машине, еще будучи зампредом Думы, но он ее рассказывал, она не секретная, поэтому я в эфире расскажу. Он ехал в машине, еще будучи зампредом Думы, еще тогда общавшись с Вячеславом Викторовичем Володиным, и ему звонит секретарша Володина и говорит, там, Вячеслав Вячеславович, он говорит, да, он в машине едет. Она говорит, сейчас я вас свяжу с заместителем председателя Саратовской областной думы, там, кавалером ордена святого Ебукентия Вячеславом Викторовичем Володиным. И он говорит, мне встать, что ли, я за рулем, я не могу встать. То есть вот у меня такой же вопрос, когда я читаю вот эти следователь генерал-майор юстиции Рустам Габдуллин, мне встать, что ли, от этого? Ну, я встал, ладно. Спасибо. Но опять же, возвращаясь к теме, 145 человек, ты говоришь, куда они там все? Потому что именно для системы это самое страшное. И это самое страшное, то, чем ты занимаешься. А не тем, конечно, кто украл 2 миллиарда. 2 миллиарда, ну, подумаешь, конечно. Там все 80 украли, да. Украл Медведев, что такое 80, что такое 2 миллиарда на фоне 80. Координатору «Открытой России» в Татарстане назначили 35 часов обязательных работ. Но опять возвращаемся к... Раньше они как назывались вроде исправительными работами, а теперь они обязательные. Обязательные работы. Но исправительные... Они никого не исправляют. Да, но они обязывают, да. Поэтому, ну, про Казань мы уже говорили, 20.2, часть первая, причем тут, у меня нет слов, 370 тысяч слов в русском языке, по некоторым оценкам лингвистов, это не точное число, вот у меня нет, из 370 тысяч слов у меня нет такого, которым я мог описать эту ситуацию. 8 апреля проходил арт-пикет «Открытой России», и участники акции поддерживали политику российского президента. То есть они вышли с плакатами, там, значит, за Путина дадим в жопу, ну там что-то, не совсем так, но примерно, суть такая. А 12 апреля сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, и в нем было сказано, что некий Новиков Илья, в отношении которого как раз вот этот приговор вынесен, решение административное, во время арт-пикета держал в руках плакат с надписью «Кто, если не Путин?», после чего скандировал следующий лозунг «Россия за Путина». По мнению полицейских, Новиков таким образом нарушил форму проведения публичного мероприятия, кроме того, в протоколе сказано, что Новиков не имел отличительного знака организатора публичного мероприятия, чем нарушил федеральный закон о митингах. То есть чушь полнейшая. То есть ты любишь Путина, не любишь Путина. Отличительного организатора. Но они говорят, отличительный знак, это где, в законе? Ну, такое действительно есть, но если вы организатор пикета за Путина, то вы можете просто на лбу написать себе какое-нибудь нецензурное слово, которое мне запретили. Если у тебя одиночный пикет, если у тебя одиночный пикет, если ты держишь плакат, то кто? То есть надо еще удостоверение, что это именно ты его организовал. Нет, ну здесь речь идет о коллективном пикете, я так понимаю, просто привлекли одного из их участников, который был организатором, и у него якобы не было отличительного знака организатора. Ну это хорошо в том смысле, что уже не важно, какие лозунги, то есть вы понимаете, да, вот когда я думал насчет того, что Навальный говорит, 12 числа выходим, да, в День России, я подумал, что вот выйдут люди с российскими флагами как-то, ну а другие же могут тоже выйти, это никто же не затеряется, грубо говоря, протест. И тут вот понимаю после таких вещей, что нифига не затеряется, потому что любой флаг будет против Путина. Трехцветный, конечно, четырехцветный, да хоть восьмицветный, все равно будет. Конечно, причем вы же понимаете, что даже если... И лозунг, кто есть не Путин, тоже против Путина. Тоже против Путина. Если выйдет 12 июня, вот представь, если выйдет 12 июня, значит масса людей, ну такая же, как 26-го, или меньше, или даже пускай больше, неважно, и все выйдут с лозунгом, кто если не Путин, и если Навальный залезет на какой-нибудь постамент и будет кричать: Путин наш президент, вперед за Владимира Владимировича, ты представляешь, как они будут жидко срать, потому что они не понимают, что это, что происходит, это их, им это не подконтрольно, понимаешь, а все, что им не подконтрольно, их безумно пугает, и мы это уже проверяли неоднократно, и в Саратове я знаю организации, которые хвалят Путина, и на них там, как бы помягче сказать, значит, ну, в общем, да. Ну, в общем, да, все, я не умею не материться в эфире, простите. Так вот, даже вот эти организации, которые там, значит, пускают слюни на нашего президента, на их президента, даже они приглашаются там на всякие разговоры с ФСБ, с Центром Э и так далее, потому что вдруг вы как-то неправильно будете любить нашего президента. Любите нашего президента по инструкции, да. Вот тут человек неправильно любил президента, не по инструкции, поэтому его привлекли. Поэтому если мы все выйдем... Лозунг-то, верни его, там написано, кто если не Путин, с восклицательным знаком, да? Да. А надо за знаком вопроса? Да, надо просто знак поменять. Кто если не Путин? Тогда он превращается в вопрос. Правильно? Да, да. А вроде то же самое. Вот человек опять пишет: Сергей Окунев, ты можешь мне ответить? И, кстати, Россия за Путина тоже можно закончить знаком вопроса. Россия за Путина, да, хорошая тема. А что, еще за знаки же не сажали, за то, что поменял знак, или там, за то, что вопросительный знак послал, да, за то, что благородной мадаме в рот грязный футбол положил, да. Нет, как кто-то сказал, тоже Вячеслав Славович об этом говорил, нет ничего смешнее, чем написанное белой краской на заборе слово «жопа» со знаком вопроса. То есть идешь, так и написано «жопа», и вот тут примерно так же, нет ничего смешнее, чем лозунг к России за Путина со знаком вопроса. Вот. Ну и даже с многоточием я подумал, что тоже хорошо. В общем, но это совсем для умных. Да. Так, газета «Ру» сообщает, что предполагаемый заказчик теракта в Петербурге был объявлен в розыск за взрыв у китайского посольства в Бишкеке. И опять, ну вот почему не поймали его? Ну потому что ловят Окунева, потому что ловят Мальцева, потому что 146 следователей, в том числе гвардии лейтенант там рода войск, или как он, я уже забыл, кавалер, да, всех орденов и наград. Он что, Бишкеке сначала взорвал, а потом... Он все взорвал, я так понял, что теперь они будут... Это очень удобно, то есть поймали кого-то, и теперь он сделал все, он убил Кеннеди, он, я не знаю, там, международный валютный кризис организовал и так далее. Но это мы уже проходили. Но я напоминаю, если кто не помнит, это тот самый организатор теракта, которого поймали на остановке. Ты видел это видео, как ловит организатор теракта на остановке? Видео, причем вот для меня всегда возникает вопрос. Вот люди, которые снимают ФСБ. Во-первых, люди, которые снимают... Ну ладно, окей. Люди, которые вот эти видеоролики выкладывают. Вот мне интересно, вот если вы не выложите ролик, что-то изменится? Нет, ничего не изменится. Значит, если вы выкладываете ролик, ну, значит, он должен каким-то быть, ну, логичным. То есть, я понимаю, если бы они были обязаны выкладывать ролик, да, с задержанием, и они как бы выкладывают какой-то кривой ролик и говорят, ну, блин, ну, мы были обязаны, да. А тут они выкладывают ролик, где сидит чувак на остановке общественного транспорта, к нему подбегают двое человек, закрывают ему глаза, дальше видео прерывается, то есть ему что-то суют, после чего открывают его сумку, и у него там граната. Ну, то есть каждый уважающий себя организатор теракта должен сидеть днем на остановке с гранатой в сумке. И к нему подбегают, закрывают ему глаза, и находят у него главное, гранату. Что, там же еще и оператор, да, условно? Конечно, да. Получается, если, допустим, что это не подстава, да? Так. Значит, нет, я просто разбираю. Да, я понял. Значит, вот так подбегая и открывая, они должны были знать, что у него в сумке граната. Конечно. Логично. Конечно. А теперь представь себе, что ты вот этот самый милиционер, ну, который с камерой. Кто-то же снимает, не так. Милиционер, а кто-то вот с камерой снимает. Да нахер я туда подойду, там граната. Он должен был отбежать сразу, потому что граната. И они все должны были бросить, отбежать, потому что мы не знаем, может, она взорвется. Конечно. Значит, они знают, что она не взорвется. И этот, который снимает, знает, что она не взорвется. Она в руках была. Ну, по идее, да, ну раз они знают. Это я к тому, что разбирая вот, вот эту ситуацию саму со съемками, как ты говоришь, кривое оно, не кривое, да. Просто его бы не стали снимать, или снимали бы издалека, да, если у него там граната, да ну его нафиг. Если они знают, что она есть, и она настоящая, угу. Да, ну условно, значит они знают, что она набита манной кашей. В общественном совете при Федеральной службе исполнения наказаний, кстати, друзья, у нас, простите, прервусь на секунду, рекламная пауза. У нас, во-первых, я напомню, что работает донат, сегодня мы не так активны, как до этого. Призываю вас быть активнее, понятно, что Вячеслав Вячеславович уже со дня на день выходит, но, тем не менее, у нас есть и другие административно задержанные, есть люди, в отношении которых уголовные дела возбуждены, и та помощь, которую вы присылаете, она точно не будет лишней, поэтому, если у вас есть возможность на агит-коробке, про агит-коробки в конце расскажу, напомните, пожалуйста. И значит, у меня появился Твиттер, минутка рекламы, он появился давно, но сейчас я им реально активно занялся, уже в течение нескольких недель, наверное, я его активно веду, и там выкладываю фотографии, которые вы мне присылаете с пикетов, там какие-то короткие заметки. Он действительно интересный, вот даже я так анализирую, он действительно интересный, вы можете на него подписаться или хотя бы периодически заходить проверять, оттуда появляется информация оперативно, потому что понятно, что информация в эфире в 21 час, она очень часто просто поздно уже появляется, а тут кого-то задержали, я сразу пишу «задержали», везут в такой-то суд. То есть вы можете это оперативно эту информацию получать, это действительно полезный ресурс. И не так давно он перевалил за 500 подписчиков, да, пока это немного, но что мне очень интересно было, я думал, кто будет 500-м. Знаешь, кто 500-й на меня подписался? Официальная страница Федеральной службы исполнения наказаний подписалась на мой Твиттер. Я не знаю, это что за намек такой, или это признание, или это намек, но... Это вот... не фейковый? Нет, причем он же с галочкой, там же надо эту галочку как-то подтвердить, что ты действительно официальный канал, не канал, значит, страница в Твиттере, да. В общем, да, поэтому вот такой интересный момент. И в общественном совете при Федеральной службе исполнения наказаний, которая подписана на мой Твиттер, значит, предложили разумную идею, вот пишут СМИ, выдавать освободившимся заключенным не менее 50 тысяч рублей, которые те зарабатывают во время отбывания срока. Которые те должны заработать. Которые те, во-первых, вот, должны. Понимаете, тут слово ключевое «должны», понимаете? По идее, как это в классическом фильме, да, в тюрьме бесплатно сидят, да? Они все время, ну, в Советском Союзе равно там, ну, как бы, люди, по идее, если ты сидишь в тюрьме, ты ничего не должен зарабатывать. Ну, в смысле, ты можешь не работать. Тебя не имеет права заставлять работать. Да. Ну, по советским законам имели право, да, ну, собственно, понятно, а вообще не имеют права заставлять работать. Ну, большинство, конечно, понимают, ну, там сидеть сложно, ты будешь работать, если будет нормальная работа, ну, тапочки шить там или что, ну, потому что скучно, действительно, человек не работать не может. Но когда они говорят, должны заработать, понимаешь, в чем суть? Это значит, они хотят вернуться к советским временам и сделать из заключенных уже официальных рабов. Потому что если должны, значит, ну, мы же тебя не можем выпустить без 50 тысяч, правильно? Значит, ты должен заработать, значит, иди работай. А расценки будут, ну, конечно, копеечные, да. А если человек к этому сроку не заработал 50 тысяч, но заработал 49, его будут держать до того, когда он заработает эту тысячу. А если он все 50 не заработал, или как-то их там сломал станок, ему запишут это, как сказать, и пока не отработаешь, что такое. Что это за должны слово? Вот на это обратите внимание. Не, это, понимаете, прикрыто вроде, ну, дадим полтинник, и будет хорошо, да, человек, ну, как-то не пойдет воровать и так далее. Ну, во-первых, ну, и считается, что с 50 тысячами рублей он тут же устроится на завод или что, куда? Ну, ты представляешь, что можно с 50 тысячами, да? Я представляю очень хорошо, пропить их можно. Ну, да, сразу Калина Красная видели, да, как он достает эту пачку десяток, говорит, вот тут есть там, типа, их надо взлохматить, да, как он говорит, вот эти 50 тысяч надо взлохматить. Ну, в принципе, он там подсидел, вот ему дали на карман 50 тысяч. Чем он займется, ребят? Ну, конечно, накупит водки, если ничего по... Ну, серьезнее, да, условно говоря. Вот и все. А поэтому, наоборот, ну, если бы меня спросили, как бы я делал, им надо не выдавать денег на руки, ну, по логике, как должно быть делать. Ты приходишь, ну, допустим, если на УДО, да, там есть у тебя какой-то куратор, у тебя такой куратор должен быть сразу, и ты должен быть везде определен сразу, ты не должен искать работу, ты 10 лет в тюрьме просидел, понимаешь, ну, ты уже потерял что-то, отстал от людей, ты не можешь даже, ну, что ты придешь, даже если они не знают, что ты сидел, ну, все равно, а ты должен сказать, что ты сидел. Поэтому рабочий место его, если говорить о реабилитации, не полтинник, его должно ждать рабочее место. И может быть даже денег ему сначала, пока он у них не разберется, не да, ну, в смысле, у него оплачено там что-то, да, вот за еду, там, за квартиру, там, за это. Здорово, это классная за это тема. Сам, да, ну, как бы общага там, это может быть, ну, такая, да, достаточно это, если некуда, некому, ну, бывает, что некуда идти, он действительно там рецидивист с детства, поэтому наоборот, самое худшее, что они могли дать им 50 тысяч рублей, и то в долг получается, да. А если они зарабатывают эти деньги, 50 тысяч, В любой работе ты зарабатываешь больше денег, не 50 тысяч, ну чтобы там издержки были. Ты, значит, ты должен как минимум в два раза больше заработать, а то если ты снижишь, тоже налоги будут брать, да? Ну, НДФЛ и это самое. Ну, там те же половина ты должен, ну, то есть 100 должен заработать, сколько? 150, 200. То есть это идет речь о том, чтобы заставить их работать, а не о том, чтобы... Тут я с тобой отчасти не соглашусь. Первое, нужно понимать, что практически все 99,9% заключенных работают. И причем даже самые конченые негодяи и лентяи, они работают просто потому, что так быстрее проходит их отсидка. И это... мы сейчас о деньгах говорим. Да. А значит, возникает вопрос зарплаты, сколько он получит, да, и так далее. Да. Вот у нас примерно то же самое, ну, вот я служил не в советской армии, а в строительных войсках, да, в стройчасти. Чем отличается? Тем, что мы на хозрасчете. Вот в армии служат бесплатно, то есть им никто не платит зарплату, да? А ВСО, военно-строительный отряд, да? Там все, мы как бы считаемся строителями, понимаешь, ну как бы, хоть мы и в форме, и во всех делах, но мы все имеем какие-то должности, и эта должность оплачивается зарплатой, ну там бригадир, или там штукатур, или ну какие-то, мы строители, и поэтому каждая вот эта должность оплачивается, и по идее, когда там говорилось, вы там придете из армии, там можно денег заработать, чем хорошо стройбате, нам говорили, когда там покупатели приезжали, говорит, ну покупатели условно все равно забирали всех, да, говорили, что вы тут денег можете заработать. И по идее, вроде бы все к тому шло, но по идее, ну ты 2 года работаешь, почти ничего не тратишь, тебе дают 7 рублей и бесплатную одежду. Но тебе это вписывают как раз вот как и здесь, в твои долги, понимаешь? И получается, что эффективность этой стройки такова, что ты не зарабатываешь, не отрабатываешь даже вот этого говна, вот этих кирзовых сапог и вот это вот, ну вот это вот, что тебе там выдали там 2 раза в год там новую форму и одну шинель на 2 года, да, условно. И получается, что все возвращаются, ну как было правило. Но если ты не заработал, да, ну тебе 10 рублей дают от Министерства обороны, ну типа и гуляй, Вася, да, вот как они говорят. Там хотя бы тебя не заставляли отрабатывать этот долг, ну понимаешь, а он всегда долг был. В отличие от меня, я все-таки привез 500 рублей. Нет, на самом деле там просто получилось, что потеряли мою вот так называемую жировку, да, где у меня там была, ну, я переезжал из части в часть, и там было, ну, как бухгалтерия, да, сколько я должен, ну, там, за шинель, за портянки, за валенки, тебе же сразу выдают гору всего, да. Ну, как бы говорят, это твое, оно такое все новое, потом складывают это в коптерку, ты приходишь потом в коптерку за этим своим, а там ничего этого нет, тебе дают дырявые портянки и какие-то валенки там в виде бананов, да, тоже дырявые, и ты как бы должен, ну, все равно, оно же не у тебя хранится, не твоя собственность, вроде бы как твоя собственность, вроде ты за нее должен. У меня просто жировку потеряли, и, соответственно, в новой части не было моего долга. В итоге они там бегали и собирали мне со всего этого, потому что мне надо было из этой деревни отпускать, а у них не было 500 рублей. Рублей в кассе. Они меня, чтобы отпустить, собирали, в общем, эти как-то 500 рублей. Так что я их обманул. Ну, конечно, нужно понимать коротко в завершении этой темы, что вот пишут о том, что сейчас 50-80%, такая интересная сумма, да, 50-80%, это цифра. Да, то есть, ну как, 50-100%. От 10 до 100%. Ну да, от 10 до 100%. Освобождающихся заключенных вскоре возвращаются назад, потому что не имеют средств к существованию. Но в этом есть правда, но в этом есть доля правды. Люди туда возвращаются не потому, что у них нет средств к существованию. Вы дайте им 1 000 000 или дайте им 2 миллиона, и я уверен, что они вернутся, пускай не через неделю, но они вернутся через год. Почему? Потому что там огромное количество молодых людей, которые сидят за совершенно несоизмеримые правонарушения и преступления, и которые, ну, просто портят себе жизнь, ломаются вот этой блатной, да, тюремной какой-то атмосферой, и у нас совершенно не продумана система исполнения наказания, да, то есть человек там, я не знаю, в 18 лет попадает в тюрьму на 5 лет за там, я не знаю, там 3 грамма марихуаны. Ну, я ярый противник наркотиков, и вы об этом знаете, да, но для меня это там совершенно неприемлемо, что люди, огромное количество людей, 18-летних, из-за такой херни сидят, и потом они выходят, они что, выходят исправившимися, значит, там, как это сказать, людьми, которых там исправили, и вот они одумались и так далее, теперь они, значит, ячейка общества там целая. 50-80, значит, остальные 50-20, да, по идее, исправились, наверное. Остальные 50-20 не возвращаются, потому что они умирают, ну вот я не хочу никого расстраивать. А потом 50 тысяч, там написано не менее 50 тысяч, а я вдруг подумал, которые они должны заработать за время своей отсидки, а если у тебя было 6 месяцев, то успеешь? успеешь заработать 50 тысяч. А другой вопрос, а если у тебя было, например, 10 лет? Да вот и вопрос. Если ты успеешь, допустим, за год отсидки эти 50 тысяч заработать, то за 10 лет у тебя должно быть 500 000. Да. Вот интересно, кто-нибудь выйдет с 500 000? Вот. Слушай, а если кто-то выйдет с 500 000, я думаю, будет огромное количество людей, которые просто захотят попасть в тюрьму, чтобы... Да, если там можно заработать. Ну, да. кто же им даст, да, эти заработать? Интересно, интересно. Ну, кто-то же выдвинул эту инициативу. Вот посмотреть бы мне, вот просто вот я хочу посидеть, да, с этим человеком поговорить. Я хочу понять, он дурак или умный. Понимаешь, в чем? Вот это всерьез или это троллинг такой, да? Да. Вот я сяду с ним, да, и скажу, ты вот что придумал? Он говорит, да ладно, смеешься, что ли? Я сам понимаю, что это говно, да? Ну, должны же они понимать. Или они не понимают? Вот вопрос главный. Иногда возникает ощущение, что не понимают, что реально они так думают. Тут тему с наркотиками подняли, давайте не будем. У меня есть уже такой бомбический эфир, где у меня аж практически ноутбук сломался случайно. Ну, кто видел, тот знает, про наркотики мы общались. Самолет с руководством, к слову о наркотиках, самолет с руководством Единой России и Мединским не смог взлететь из Омска из-за аварийного сигнала. Интересная, странная история. Правительственный борт, значит... правительственный летный отряд, в него входит борт. Я не смог найти в новостях, что это за борт, но я посмотрел фотографии из Твиттера, значит, корреспондента «Комсомольской правды», которая об этом сообщила. Я так понял, что это Ту-204, практически уверен, действительно, он стоит на вооружении, так скажем, правительственного летного отряда. Ту-204 не самый плохой самолет, он, поправьте меня, в 94-м, по-моему, начал эксплуатироваться, то есть там не в 72-м, как какой-нибудь Ил, например, на котором тоже летают, поэтому это не самый плохой самолет, и экстренной ситуации там как таковой, но она вроде бы как и была, то есть у пилотов на взлете сработала лампа незакрытой двери, это очень серьезно, с этим взлетать, естественно, нельзя. Они остановились, экстренное торможение, естественно, это может привлечь какие-то последствия, но их вроде бы как не было, поэтому разогнались, тормознули, и все нормально. Но что интересно дальше, что я так понимаю, что на другом самолете улетал Медведев. И Медведев как раз в Омск попал. И вот тут возникает конспирологическая теория, да, что был ли это аварийный сигнал, была ли это, значит, не сработавшая, там, значит, не закрывшаяся дверь, аварийный сигнал не закрытой двери, да. Потому что, возможно, какая-то другая ситуация. Ну, есть такие вот подозрения, и нам там некоторые люди сегодня звонили из Омска и рассказывали интересную историю. Ладно, я ее расскажу, не буду говорить, кто нам рассказывал. Не ручаюсь за ее, скажем так, достоверность, но вот нам сообщали о том, что самолет, который как раз... Значит, не сработала дверь, якобы, на самом деле, никакая дверь там не сработала, в последний момент поступило сообщение о взрывчатом веществе на самолете, то есть о предполагаемом теракте, и сообщалось, что именно на Ту-204 должен был лететь Медведев, то есть такая вот интересная схема. Еще раз, я не утверждаю, меня там не было, я туда бомбу не закладывал, не пилотировал Ту-204, по крайней мере, этот, и поэтому не могу знать, что там на самом деле произошло, но это, в принципе, логично, то есть, представляешь, в последний момент поступает такая команда, самолет тормозит, все спрашивают, а что случилось, и, там дверь, табло загорелось, дверь не закрыта. И все, там все вышли, все вышли, значит, самолет там несколько... Как-то было со стороны, я не понял, Медведева разделение, или типа он не взял с собой Мединского или что? Да, то есть там этого... было два самолета, а изначально они должны были лететь на одном, то есть вся вот эта шлепкомпания, руководство Единой России и Мединский, они должны были лететь на одном самолете. Но Медведев почему-то прилетел ночью в Омск. И сегодня об этом была новость. Он прилетел раньше, понимаешь? А тут надо посмотреть. На самом деле надо понять, что поскольку в башнях война, да, идет, да, в Белом, да, доме, да. Тут вполне возможно, что ему нужно было с руководством встретиться без соглядатаев. Может быть, может быть. Интересная тема, сложная. И что более меня интересует в данном случае, ну вот самолет. Он разогнался, экстренное, значит, торможение ввиду того, что не закрытая дверь. Ну окей, там сколько, ну полчаса, час нужно, да, на то, чтобы проверить, что самолет в нормальной боеготовности. Там, ну проверить, или сообщить, что он совсем разогнался. Да, да, да, а тут людей оставили до утра, понимаешь? А почему их оставили до утра? Непонятно. То есть несколько часов они в этом аэропорту находились, ну там и в какую-то гостиницу пока отправили. Пока все не вынюхали. Да. То есть если это технический момент, ну полчаса-час, проверить все ли нормально, там, грубо говоря, экстренное торможение не привело ли оно к какой-то поломке. В общем, я понял идею, что ты говоришь, в Омск их почему-то не пустили, да? Да, да. Либо не пустили, либо, значит, действительно... А вот тут этот же корреспондент еще говорит интересную такую фразу. Тушки в правительственном летном отряде ломаются постоянно. Да, но она, наверное, говорит о других моделях Ту, которые также... Да, важно, что в правительственном летном отряде, понятно, это говорит корреспондент, видимо, из кремлевского пула, который туда-сюда летает постоянно. Раз они ломаются постоянно в правительственном летном отряде, Блин, тогда где же они не ломаются? Нет, да? Но о чем мы говорим? Если Путин летает на Ил-76, а потом этот Ил-76 сдают в ремонт с тем, что у него там чуть ли не отвалилось пополам крыло, понимаешь? То есть, если уж президент летает, уж казалось бы, да, они должны там в попу дуть этому Путину, и он там должен летать на каком-нибудь там А-380, я не знаю, или там на каком-нибудь Эмбраере, как минимум, да? Не, я себе представляю вообще самолет президентский должен лететь так. Летит Мрия, да, условно говоря, Лиантей, да? Ну, вот это самый большой. Ну, Мрия это транспортный самолет. Неважно, а под ним вот этот, как челнок еще. Ну, он же для этого сделан был, Антей, ну, чтобы его туда наверх поднимать. Да, да, да, конечно. И если что случись, он... Не челнок, этот Буран. Да, отлепится этот Буран, Геркулес этот, и полететь самостоятельно. Вот так он. Минутка разговоров о авиастроении на канале «Артподготовка». Значит, ты говоришь о отстреливающихся капсулах, на самом деле, ну, так, условно скажем, да? Это об отстреливающихся самолетах. Самолетах, да. Эта тема не новая, и тема даже была... Значит, в нацистской Германии они разрабатывали действительно самолет, на котором летали высшие чины, значит, партии, да, и даже, насколько я знаю, могу, кстати, ошибаться, может быть, меня поправят, Ил-96, я оговорился, я знаю, что Ил-76 грузовой, простите, значит, даже был вроде как случай, что испытывали на ком-то, даже на каком-то там чуть ли не офицере армии, экстренная ситуация в воздухе, чувак отстрелился на этой капсуле, капсула не сработала, он кирпичом упал в землю, а там экстренная ситуация закончилась, они вырвались. И все полетели дальше, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому тоже здесь... Не, ну по сути дела, если мы говорим о военных там, самолетах, там же все прекрасно работает, эти катапульты работают, да, и на какой бы ты высоте не... Там же говорят, а вот не имеет смысла, допустим, человека, ну там говорят, а что парашютов не набрать, да, ну хотя бы. А на какой-то высоте, где разгерметизация там просто разорвет, да? Конечно, да. Но ведь военных летчиков не разрывает. Ну понятно, они в костюмах, да, а тут просто может быть капсула. Там, тут тебе в случае аварии выпадает просто это, подышать, да, да, чем-то. Да, да. А это должна быть, да, как ты говоришь, ну какая-то фигня. Вот для тебя индивидуально. Да. Не обязательно железная, она может быть пластиковая какая-нибудь, да, да, я не, да, знаю. Там. Да. Может быть, как вон шар, на котором... это самое. Ладно, не буду рассказывать после. Внутри вчера. Которого катаются, шар такой, да? Ну, вот он падает и такой мягкий. Ну, ладно, расскажу, да. Расскажу. Нам пришла недавно время в голову просто гениальная идея. Нужно купить вот эти шары, по которым, ну, по морю, да? Кто знает, такие огромные шары, ну, по морю, и выйти, да, на пикет с ними. В них. Как тебя будут космонавты тащить? Ну, то есть у них логика обычно, руки скрутили и тебя повели, а тут ты в этом огромном шаре от них убегаешь. Они тебя схватить не могут. То есть это гениально. Что, они тебя рвать будут? Я не знаю. Зубами. Я не знаю, почему у нас не такие вот вещи, как вот приковывание. Ведь на Западе очень сильно... Приковывание – это классика. Приковался. Я приковывался. Сидим. Я приковывался. Приковался, да? Но у меня отпилили, я прикололся и прикололся. Приковался еще раз. У меня еще раз отпилили. У меня дома пилило. Вот эти на две части распиленные есть. Это все было. К следующей теме, иначе мы... Обама. О, Обама. Словарь. Обама впервые после ухода с поста президента США выступил перед публикой. Нравится мне Обама, ну не могу я. Вот чем дальше, тем больше мне нравится Обама. Ты знаешь, вот пару лет назад я вообще нейтрально относился к Обаме, сейчас он мне все больше и больше нравится. Приехал к студентам Чикагского университета, рассказал, как стал политиком. Ну вот классно, вот, ну такой он классный, он еще седой стал. Вот у меня прям какой-то восторг он вызывает. Его про Трампа спросили, он говорит, да мне вообще не интересно, что там с Трампом. Он говорит, у меня, он рассказал про свою собаку, он рассказал про загородный дом, ну такой он классный, ну не могу. То есть ему говорят, там мировая война, там Трамп, вы посмотрите, что с Кореей. Он говорит, у меня собака, вот вы знаете, я собаку новую купил, у меня газон растет. Круто, я прям в восторге. А что он должен делать? Ну как бы, чем займется? Если займется миром, будет как Горбачев ездить. Если не займется, он может хоть наукой заняться. Действительно, мы что-то вот так думаем, что один раз погрузился, и ты навсегда. Нет, такой, нет, да? Конечно, такого быть не должно. Может, он, да, музыкой займется, что-нибудь сбацает нам интересно. Heavy metal. На Украину... Может быть, вот я бы ему посоветовал, допустим, вот сегодня прочитал статью по поводу того, что в Москве, ну, вы видели эти туалеты, да, такие страшные гробы, и там какой-то это, но они уже разбитые все, ну, там невозможно, ну, там надо какие-то вставлять. Ну, общественный туалет. Видели, такая коричневая большая, там телевизор у нее, там что-то, чего только нет. Да. Ну, надо как-то, видимо, через СМС, вот как со стоянками, целая история, чтобы туда попасть. Потому что я много раз так на это натыкался. Я тык туда, они говорят, а у нас нету жетонов. Ну, она говорит, а зачем вы стоите? А тут я статью прочитал как раз, что там какие-то 10 тысяч квадратных метров в Москве выделили под эту программу, 6 миллиардов рублей, ну, в свое время. Их поставили, они не работают практически все. Ну, да. Потому что сделано по-дурацки, они занимают много места и вообще просто не работают. Может быть и работали, но никто их не обслуживает, никто ничего не заряжает. Вот. И по поводу нашей истории как раз с Обамой и подъездов этих дел, я бы им посоветовал заняться установкой туалетов в Российской Федерации. Мне кажется, из него хороший бы. Понимаете? Да, это же было... Он же это свой бренд может продавать. Этот туалет, где Обама не срет, да, там условно. Или там я не сру здесь. Ну, и там заходишь, там чистота. Франшиза. А все остальные места, да. Слушай, это круто, это реальный стартап, можете... Может, он для этого и делал вот эти все гадости в наших подъездах. То есть про президентство его это всего лишь ступенька высшей своей карьерной лестницы. Конечно, лестницы. Вы понимаете, да, это как Слава любит вспоминать, Веспасиана, да? Да, да, конечно. Не было бы вот этих денег мест, не пахнут, да. И никто бы не вспомнил этого Веспасиана, ну, кроме там историков и специальных тех, кто занимается этим, да? Да, да, да. На Украину вернули 30 килограмм червей, которых пытались ввести в Россию. Ну, у меня возникает вопрос, а их тоже убьют? Да. Нет, их вернули же на 30 килограммов червей. Так, это же тоже какая-то контрабанда земляных червей, и то есть там же есть какой-то аналог нашего этого Росимущества, которое должно убить этих червей, по аналогии с краснокнижными животными, причем каждого, причем как они это будут делать, резать их, так они же тогда их станет 60 килограммов. Чем их видели, случайно, не в желудке, не в кишках, да. Нет, потому что я вспомнил вот это знаменитое выражение Маркова, который биолог, а не который политик, да. Вот он сказал в свое время, что в человеке там 1,5 килограмма микробов, и без них ему не выжить. Ну, то есть 30 килограммов червей, это сколько, 20 человек, да? И, да, да. Собственно, можно и так интерпретировать. Ну, и тут сообщается о том, что у них не было сопроводительных документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований. То есть анализы не те у червей, как у Райкина, анализы не те. В итоге черви вернули на Украину. А хоть какие они были тут есть? А, как для рыбалки? Это обычно дождевые черви или что? Дождевых как-то вести совсем глупо. Мужчина вез земляных червей для продажи. Да, для рыбалки. А, ну это может быть, наверное, просто имеется в виду, что там куда-то из одной деревни в соседнюю. Там, ну, все может быть. В смысле, тут недалеко. Все может быть. Ну, я думаю, вряд ли их там на самолете каким-то диппочтой отправляют. Хотя, черт его знает, может какие-нибудь суперчерви для наших олигархов, которые там специальную рыбу ловят. Может, для них уже для червей. Уточек, для уточек, суперчерви, да. Для уточек. Ну а как же, они же не могут простых червяков есть. Они логично, быть... логично. Но тогда были бы швейцарские, вряд ли они украинские. Украинские, но может транзитом. Так, ну что, друзья, поотвечаем на ваши вопросы. У нас 22:13, мы в кои-то веки укладываемся в 1:30, вот 15 минут поотвечаем, о чем-то, может быть, еще поговорим. С меня голос спрашивает, селитеры? Не знаем. Ну, про червей. Да, я понял. Чат не читают, скукота. Дон Мерзавио. Все, начали читать. Да, давай, сейчас пишите. Будет веселье. Будет веселота. За ЛДПР. Тут какой-то набег фанатов ЛДПР. Фанаты ЛДПР, пригласите на эфир вашего бога-вождя. А вот Резонанс пишет ЛСДПР. Это что? Это либерально-демократическая партия, а это либерально-социалистическая демократическая партия, наверное, да? Еще С появляется. Или какая? Или самая либеральная, самая демократическая партия? Можно множество вариантов. А что, я тоже за ЛДПР. Почему? Потому что нам они пригодятся, они как структура пригодятся. Потому что когда вот это поганое метло все пойдет, Жириновский же уже сказал там, всех построим под Мальцева. По сути дела он это сказал. Поэтому в данном случае мы их будем использовать. Да, Жириновский молодец. Жириновского вроде расстреливать не за что. Ну, в смысле, а за что? Ну, в смысле расстреливать. Ну, нет, понятно, да, я имел в виду, что, конечно, ему там не светит стать не премьер-министром или даже не премьер-министром, но, собственно, вот если он поможет нам с организацией, своих людей отдаст, да, там, с выборами, со всеми делами, я думаю, что мы ему даже пенсию назначим. По инвалидности. Не, ну у вас есть у кого-нибудь предъявы к Жириновскому? Я имею в виду чисто такого характера, как там Путин или Медведев. Нет, ну во-первых, давай понимать, что как только все это дело рухнет, мы узнаем очень много из того, чего мы не знали, да? И да помимо... сказали бы уже. Ну узнаем, я думаю, узнаем насчет какого-нибудь не очень большого сворованного там... Ну вот, собственно, и у Медведева не очень большое показал. Не, ну по большому счету понятно, что искать надо источники богатства, а не источники траты этого богатства. Логично, логично. Тебе нужно спросить, чем ты платишь за него, вот, ну, грубо говоря. Вот это интересно. Сергей, почему опять не было на суде у Демушкина? Вот я тебя вскрыл. Елена Шейна. Каюсь, грешен. Не успел, не смог. Очень много сегодня у нас дел. Мы готовим, не поверите. Мы готовим студию. Опять мы к этому вернулись, к этому вопросу. И вот сегодня тоже этим занимались, продолжаем заниматься. Друзья, я на секунду прерву чтение чата. Вернее, ты его продолжай. Как раз, может быть, что-то интересное найдешь. А я сделаю несколько объявлений. Первое. Дорогие друзья, если у кого-то есть, значит, знакомые, может быть, незнакомые, может быть, когда-то вы куда-то обращались, интересует полиграфии. Полиграфии, которые будут готовы распечатать наши листовки. Мы получили еще 3 отказа от разных полиграфий. Таким образом, уже 6 полиграфий, значит, получили отказы. Вернее, не согласились, да, мы получили от них отказы. Значит, поэтому, если у вас есть какие-то полиграфии, которые готовы с нами работать, пожалуйста, пришлите нам их контакты и как-то законтакте нас. Люди присылают на агитационные коробки. Друзья, обязательно мы от этой темы не откажемся. Мы собрали большое количество денег и продолжаем их собирать. И дело даже не в деньгах, а в том, что это очень полезный и важный ресурс. Поэтому мы его организуем. Вот нужно просто, грубо говоря, нужно сделать первый шаг. Нужно сделать одну коробку, а дальше это пойдет на, скажем так, на конвейере, да, и будем рассылать. Надеюсь, что со следующей недели мы уже это дело начнем, тем более Вячеслав Вячеславович сейчас выйдет, и все пойдет как по маслу. Тут кто-то спросил, я еще раз спрашиваю, когда выходит Мальцев, надо, наверное, повторять почаще, да, в пятницу в 6 часов утра, как адрес называется, Мневники 6. Мневники 6, значит, улица Мневники, дом 6, специзолятор номер 2, вот так. Значит, я думаю, там видно будет. Да, но мы будем держать в курсе в Твиттере, у меня в Твиттере, пожалуйста, можете... Вот Дон Мерзаев спрашивает вопрос, Мальцев русский националист, вопросительный знак, предъявите хоть одного русского, не русского армянина, дагестанца или еврея, а русского, вы его прячете. Не мы его прячем, это его прячет власть, он сейчас сидит. Но так у нас получилось, мы, да, не чисто русские, но, может быть, ты вот чисто, я не знаю. Нет, ну, Эдик, я как бы не... Вот, не мы его прячем, это его вот Путин прячет от вас. Но в пятницу, так сказать, мы его обещаем, ну, по возможности, да, то, чтобы не насмешить Бога. Я абсолютно русский человек, я об этом всегда говорил и говорю, и буду продолжать говорить. Я, например, не русский человек. Нет, ничего страшного. Нет, ну я-то русский, понимаешь, тоже в этом ничего страшного. Я не стесняюсь своей национальности. Если кому-то... И правильно делаешь. Если кто-то стесняется, то я нет. И правильно делаешь. И в этом плане, так тоже ремарка в эту сторону, меня всегда очень удивляют люди, которые говорят, ну да, я там, ну там чеченец, например, но я себя считаю русским. Мне кажется, вот люди, которые говорят, я чеченец, и я себя считаю русским, они сами таким образом принижают чеченцев. То есть почему нельзя сказать, я чеченец, я считаю себя чеченцем, и я горжусь тем, что я чеченец. Почему, зачем нужно говорить, я, конечно, чеченец, но я вот считаю себя русским, а зачем? В смысле, а что, это ты считаешь, что чеченцам быть как-то зазорно, или ты считаешь, что русским быть лучше? Что значит лучше, что это за градация такая? То есть это какие-то нацистские нормы в твоем восприятии, да? Поэтому, господа, друзья, если вы чеченцы, азербайджанцы, я не знаю, армяне, не нужно стремиться, стараться говорить, ну мы же тоже русские. Да нет, вы не русские, вы чеченцы, армяне, азербайджанцы, и гордитесь этим, это очень здорово, и это не значит, что вы хуже или лучше кого-то, вот и все. Давайте образуем новую нацию, хороший человек. Нацию хороших людей. Но хороший человек — это не профессия. Нет, я не профессия, но в том-то и дело. Если нация будет называться «мы хорошие люди», тогда претензий нет. Мы же не можем быть плохими, потому что мы по определению хорошие люди. Но если так, но ведь все, когда говорят о национальностях, имеют в виду некие национальные особенности. Да. И неважно какие, что ты любишь, шашлык или там, я не знаю, бульбу, да, а вопрос-то стоит о том, хорошая ли нация или плохая нация? Какие особенности хорошие, а особенности плохие? Вот я предлагаю на новую нацию организовать, которая не будет изначально плохих особенностей. Ну как? Сложно организовать новую нацию, для этого, наверное, нужно... Почему? Не, а Путин же организовал российскую. Да, ребята, ну, да, на самом деле все нации организованы. Организованы имеется в виду, ну как сказать, нами же самими. Да, конечно. От места проживания, да, больше, да, ни от чего. Да. И мы как бы... Нет, ну все-таки от определенных расовых еще... Ну вот расу еще можно разглядеть. Да, да. Может быть и какую-то национальность. Вот мы сегодня с Андреем вспоминали, как тутси и хуту в Африке друг дружку резали, да? Да. А поскольку язык у них одинаковый, и они одинаковые, их отличить никак нельзя, то резали они по паспорту. Они открывали паспорт хуту, ну получи там, или тутси, да? Погодите, вот об этом мы и говорим. Когда вот нам говорят, покажите мне русского, а вы что увидите, если вот прям русский, который, ну вот вообще, ну сотворение мира, да? Не от Адама же, потому что... Адам еврей, да? Да? Поэтому, значит, надо от кого-то другого он там появился. Может быть, от Бога непосредственно, я не знаю. Вот этот русский. И когда вы его увидите, он почему-то должен сиять весь в белом, да? Он светиться должен. Почему? Потому что кровь чистая, ни с кем не смешанная. Только ни с кем, непонятно с кем, ни с кем. Да? Расовые доктрины на канале «Артподготовка», вечерние. Нужно быть осторожным. Уважаемый ФСБ, все, что вы сейчас слышали, я как джедай вам говорю, все, что вы слышали, является шуткой, и мы ни к чему не призываем все. Нет плохих наций, есть плохие люди, и вот это все прочее. Так нет, я как раз задаюсь этим вопросом. Когда нам человек задает, покажите русского, вы кого ожидаете увидеть? Сверхположительного человека, даже если он насквозь русский, это же не факт, что он не преступник, например, да? Конечно, конечно. С другой стороны, я могу тебе сказать, что там 70% или сколько, 75% преступлений в Москве совершается там определенными лицами определенных национальностей, трех, да? Задал-то нам вопрос здесь человек, мы, конечно же, поскольку я кавказец, я же должен, тут сейчас передача закончится, я пойду насиловать, грабить, убивать, потому что делать-то мне больше нечего. Я с тобой, все нормально, досуг организовали. До свидания, дорогие друзья. Ты недостаточно черный для этого. Черт. Да, еще ты за другое пойдешь. Ты за бандеровские свои вещи. А мы же просто так, мы же звери, мы прям должны всех просто так рвать, потому что это нам нравится. Нравится мне, да? Мы получаем удовольствие, да? Как в Кимдзадзе. Они будут ползать, а мы будем на них плевать и получать удовольствие, да? МВД призвал москвичей отказаться от участия в акции 29 апреля. Новость озвучивали, но еще раз говорим, да, условно говоря. 29-го МВД призвало москвичей отказаться от участия в акции. Ну вот, сегодня... мы не озвучивали, да. Вот мы сегодня начали говорить об этом. Значит, не москвичей не призывало, поэтому не берите с собой паспорт, а говорите, я вот только из Талдома приехал, я вообще всю жизнь там живу, я не москвич, ничего не знаю и никого не встречаю, кроме как... там мы не встретили 29 апреля, это мы несем челобитные царю, да? Челобитные. С большой, огромной просьбой застрениться, да? Ну, по сути, это так звучит, надоело. Да, конечно, конечно. Интересно. Фотки с прогулок будут сегодня? Покажу, сегодня? Будут, да, угу. Да. Сейчас мы прямо еще 2 минуты. Это родился в Вильнюсе, да, я вообще вырожденец какой-то, непонятно, я еще и умудрился не в Армении родиться. Какие-то жуткие слова в отношении себя. Как же. Знали бы вы, где я родился. Вот Сергей Панда пишет, 2 дебила это сила. Да что ты, Сергей, конечно же, 2 дебила они сильнее, чем 1 не дебил, чем вот ты даже. Поэтому мы так и держимся вместе. Я, Серега, можно скажу? Давай. Я многим задаю вопрос, и так, когда общаюсь, у России 2 беды. Все сразу говорят, знаем, дураки дороги. Я говорю, нет, Вова и Димон. Вот эти 2 дебила, вон там сидят. Пускай он туда пишет это, дебил. И вот Кристина Камская пишет, почему бы вам всем оппозиции... объединиться, имеется в виду, да, почему бы не объединиться. Но я как-то услышал где-то прям совсем недавно, по-моему, поехал, как раз была, про Мальцева много говорят, да, уже да, по поводу да. этого самого. И была такая тоже, не только там, а вот это прозвучало, что вот Мальцев как бы некой такой вдруг повеяло такой возможностью объединить оппозицию. Действительно, ты помнишь, что эту фотографию наш с выборов, где, с одной стороны, вот этот наш любимый негр, забыл, как его зовут, Мальцев его обнимает. Да, я понял. Другой да. рукой нашу любимого Гальперина да. обнимает. То есть, с одной стороны, негр, с другой еврей, и вот это лицо русского национализма, да, современное лицо русского национализма. Вы знаете, вот, наверное, так оно и должно выглядеть. С этой стороны должен Навальный стоять, да, у него, чтобы как бы с другой там, я не знаю, Ходорковский, с третьей там, просто вот он должен их взять и как бы объединить националистов и это, потому что действительно у нас нет важнее задачи. Слушай, я не буду говорить, я сделаю, что потом скажу. Да. Придумал что-то сделать. Когда интернационал будете петь, простой. Мы его каждый день поем. Тяжелые годы уходят, борьбы за свободу страны. Ты будешь смеяться, я не знаю текста. Интернационала? Да. Это не интернационал, это я процитировал собачье сердце. Это я понял, я имею в виду, что интернационал. А этот, как же его? Вихрь враждебный, да? Или это интернационал? Нет, это же французская мелодия. Нет, вставай, проклятием заклемел. Тогда может быть, нет, слышал точно, но так, наверное. Просто слова это наши есть, а есть это. Так, у вас там вагон не курящих, это не к нам, наверное, вопрос, потому что мы про курящих ничего не говорим, да? Про вагоны пока тоже. Артем Донецкий пишет, что ты несешь? Как это... Крест. Нет. Доброе, вечное. Да, вот это, 3 слова было, я же забыл. Разумное, доброе, вечное, да, вот это. Так, тебе вот вопрос какой-то. А, да, я его уже прочитал 10 раз. Зачитал? Ну так да. Отвечай, что ты его пропускаешь. Нет, я отвечу, но здесь надо. А, так. Это жги, ну, подожгем, да. Подожжем скоро уже все. Все уже скоро загорится. Как я говорил, у нас в лифте написано, да, все горит с бензином. Если с бензином, да, и внизу приписано. И ты тоже. Как дела у Мальцева? Я давно не следил за каналом Майк Боб. Да, кстати, а мы чего-то сказали, как дела? Мы же сначала вроде... Да, ну, как всегда, прекрасно сегодня... Как же Игорь... не сказали, как забыли. Да, но это уже как норма вещей. Игорь сегодня ездил к Вячеславу Вячеславовичу, все хорошо, все, что нужно, передаем, читает книжки, не знаю, пишет ли что-то или нет. Пишет, со мной созванивался. Вообще не читает. Да, со мной созванивался, причем сегодня он так позвонил, говорит, ну, что расскажешь? Я говорю, а вы, наверное, все знаете. Он говорит, да, ну, все, пока. Я говорю, пока. То есть уже даже рассказать-то, в общем-то, нечего. Все по плану, как бы, агиткоробками занимаемся, студию делаем, так или иначе, да. Готовимся к его освобождению. Я жду от него каких-то интересных все-таки записей, да. Нет, вот он должен что-то написать, потому что у него появилось время, он должен написать. Это же у нас... традиции, и Ленин там писал в тюрьме, и Дзержинский, все пописали, и Плеханов там писал, ну все писали. А чтобы писать, надо читать, да, ну а как же? Логично. Я боюсь предполагать, что это у него первый заход, а он читает. А, репетиция, репетиция. А потом будет читать. Ну, может и так. К. Савельев спрашивает, чем народы власти отличаются от либеральной демократии? Ну, во-первых, ну, само словосочетание либеральной демократии, оно как бы не ну, при чем тут либеральная? Демократия, она сама по себе демократия. Либеральная это от слова свобода, а демократия от слова власть народа. Да, там одно другому не это. Но имеется в виду, я понимаю, о чем речь идет. Речь идет о либеральной форме демократии, о представительной демократии. И, как я говорил, представительная демократия – это не демократия, не в полной мере, не в какой-то да, другой мере. Да, это херня. Скорее, вот в лучшем случае, это меритократия, как ее называют, да, власть да, лучших, да. Но это в лучшем да. случае, достойно. Если вам удастся. Но на самом деле выбрать лучших из лучших не получается, даже лучших из худших не получается да. выбрать, потому что те, кто выбирается, в основном идут... худшие из худших, потому да. что это такое, ну как говорят, грязное дело. Поэтому чем народы власти отличаются? Тем, что это не представительная демократия, это демократия прежде всего прямая, где референдум как волеизъявление является основной формой волеизъявления. А все остальное, то есть представители избранные, они решают мелкие вопросы, ну вот как в Швейцарии, да, там вот там на самом деле факт прямой демократии налицо. Неважно, как она там будет называться, да, там выбирают и президента, и этих самых, но... местных, да, но в основном все на местном уровне, и если чуть-чуть выходит за пределы компетенции избранного органа, чуть-чуть, сразу назначается референдум, сразу, без всяких, никто вот как у нас, а давайте законы поменяем, да херушки там, поменяешь ты закон, тебя самого поменяют. Да. Скажите, революционеры, что вы будете с Китаем, видимо, делать, который будет защищать свои договора? Элгард Джетмур. Ну, не знаю, это, наверное, до Мальцева надо вопрос оставить. Ну, уже говорили об этом. Не, мы говорили много, но раз вопрос возникает, значит, ответа пока нет. Но это же действительно сложный вопрос. Но... Говора незаконна. И что дальше? Незаконность... Кто подписал? Вова? Ребят, у нас примерно ситуация, как бы сказать, зеркальная получается. С одной стороны, нам, китайцам, есть что предъявить, с другой стороны, украинцам, нам есть что предъявить. И в этом случае, это же зеркальное. Ну, вы скажете там, давайте, китайцы, выселяйтесь. Они говорят, а вы с Крыма выселяйтесь, да? Нет, вы тогда не выселяйтесь. Ну, понимаете, тут ситуация совсем другая. А потом сказать полуторамиллиардному народу, сказать, ну, слышь ты... Но это все равно, что, вот как я в одной книжке прочитал, говорит, на сиденье сидел такой большой мужик, да, что даже в голову не приходила мысль попросить его подвинуться. То есть, понимаете, вот поймите, что это можно, конечно, кричать, и многие политики так и делают, да мы сейчас, да мы к ногтю и так далее, там 1,5 миллиарда ребят, там даже вообще говорить не о чем, у нас бомбов не хватит даже атомных на них. На каждого причем. Да не на каждого, просто не хватит их этих бомбов, если их даже туда все кинуть, поэтому мы вступаем в какую-то некую новую эпоху, об этом Вячеслав говорил все время, мы вступаем в какую-то новую эпоху, мы мыслим сейчас категориями государств, а мы должны научиться мыслить категориями даже не народов, а сообществ неких. Понимаете, даже если китайцев, их тоже можно разделить на те, которые больше русские, и те, которые меньше, больше японские, например, да, ну, условно говоря. Так же, как украинцев, мы для себя видим, есть те, которые ближе к русской традиции, а есть те, которые, ну, там, условно говоря, католики, там, западенцы и так далее, и так далее. У них свое представление. Я говорю, пока мы научимся глядеть не мерками государства, которое говорит, вот если вы живете вот в рамках этой воображаемой линии, которая называется граница, то тогда вы россиянин, да, или там русский, или там украинец, там, или что-то такое. Нет, это все будет не так. Люди будут по-другому объединяться, по другим принципам, а не по территориальному, даже не по языковому. Как ни странно. Тут вот люди пишут там, я не критикую, но объективно сопоставляю факты, окунь не тянет. А что значит не тянет? Не тянет относительно кого? Да. Относительно чего? Премьер-министр, я с вами согласен, пока нет. Хотя время еще не есть. Не дай бог, не дай бог. Я всегда говорю, не дай бог. А уточек? Те же сразу уточек передадут. Что ты, нормально? Так не 30 килограмм червей нету. Два магнитофона, две куртки заграничные. Заграничные, да. Два дворца, замка там, один в Пскове, другой там. Нет, нет, господа, нет, не дай бог. Вот Савельев опять задает правильный вопрос. Чем продолжится ситуация с КНДР? Мы не знаем, чем продолжится, но вопрос правильный, потому что вот мы сейчас о многих вещах говорим, но на самом деле это одна из самых важных вещей, которые происходят сейчас в мире. Ну, как бы это самое. И то, что любое действие, вот понимаете, завтра, ну никогда завтра там будет 85 лет, или ну как-то оно близко. Вот, да, вот. Да, да. То есть возьмет он, нажмет эту кнопку, взлетит она, не взлетит, черт ее знает, да, неважно, или там проведут они испытания, не проведут, а этот скажет, давай долбанем, и все. И вот она, Третья мировая, в открытом виде. Я вернусь, с твоего позволения, к предыдущей теме, да. Только не по поводу премьер-министра, еще раз говорю, не дай бог, по поводу тянет, не тянет, ни я, ни Эдик, ни кто-то не претендует на роль Мальцева, и вот Мальцева посадили, и мы тут такие, значит, воссели, сейчас я, значит, да, значит, мы сейчас... место греем. Да, мы, во-первых, место греем, во-вторых, если вы думаете, что у вас получится лучше, это я без наездов, да, я просто как констатирую факт, да, пожалуйста, мы всех приглашаем, занимайтесь, но вопрос в том, что если вы думаете, что это вот вы сели, нажали на кнопку и что-то говорите, нет, ребятушки, да? Еще есть очень много работы, которую вы не видите, но нет, она я делается. Я вам хочу большую благодарность выразить, да, потому что вы, вот что Эдик в частности приезжает, что Сережа на себя все взял сейчас вот эти вопросы по эфиру, поэтому все, что там пишут, вы даже не считайте, не смотрите, никто ни с кем не соревнуется, вы сейчас поддерживаете канал, вы даете возможность людям также приходить каждый день, слышать те новости, которые привыкли они слышать, поэтому вы молодцы, вам спасибо. Не читайте глупости. Спасибо. Вот мы напросились на комплименты. Классно. Ну что, надо, наверное, нам как-то сворачиваться. Да, я давайте кратенько по донатику пробегу. Горегин пишет, где ссылка на красную кнопку. Григин, да. Где ссылка на красную кнопку в Play Market, значит, разных много кнопок, немножко другими словами. По вчерашнему то, что... Да, значит, ребята, заходите на, значит, сайт Открытой России, там первая новость про красную кнопку, можете ее найти. Сегодня не добавил ссылку, каюсь, грешен, завтра обязательно добавим в описании канала, 100%. Бронницкий Мельдоний. Правильно я прочитал? Да. Отлично. От Бориса. Значит, от Бориса нам присылает помощь. Спасибо. Руст пишет. Мальцеву на книги. Да у нас, я говорю, уже скоро надо на КамАЗ собирать, чтобы эти книги вывозить. Мы там целую библиотеку уже организовали. Андрей. Значит, может организовать прогулки свободных людей в формате связанных одной цепью, буквально цепь наручники, то есть забирают одного. Уже я себе как-то представил эту цепочку, да, с гусем. Она интересная, да. Не знаю, мне почему-то какие-то ассоциации с пленными немцами. Вот они идут, связанные друг с другом, а вокруг люди там пальцы. Цепи, мы как на прогулках ходим, как пленные фашисты. Толпа мусоров, по кругу идет. Ну давайте так и гулять, надо так и гулять. Руки за спину и по кругу. Вот прям вот так вот. По кругу просто ходите и все. Пусть арестовывают. Спрашивают, что там с Савельевым. Вы знаете такого, господа, друзья? Значит, Савельева я лично не знаю. Андрей имеется. Андрей, да. А я не слышал, что-то у него какие-то сложности. Его что-то давно не слышно было на политическом. Он очень много и очень рьяно. Он практически поставил себе как одну из основных задач войну дружбу с Мальцевым. Вот он понимает, что он воюет с Мальцевым. Но это... они же друзья были. Так в этом-то и вопрос. Поэтому Вячеслав Вячеславович на удивление, хотя он человек вспыльчивый, мы это знаем, и он как бы за словом в карман не полезет, но он всегда эту тему спускает на тормоза и говорит, что Савельев — это приличный человек, заблудившийся, потерявшийся, но заблудший. А Савельев вот все пытается и пытается его как-то куда-то тыкнуть, да. Поэтому что, вот это все, но что я знаю. Он по-своему убеждает, да. Один так убежден, а другой так. Но если Мальцев считает его приличным человеком, значит, он, видимо, имеет... Типография отказана. Ну, почему, что значит, почему? Потому что... Ну, да, не хотят рисковать. Ну, возникнут, рисковать, да, возникнут проблемы. Деньги, я думаю, небольшие, а рисковать никто не хочет. Да, если мы листовок на миллиард напечатали, они бы сказали, да срать на это, давай напечатаем. Один раз заработаем. А так, поскольку действительно не такие уж большие деньги, то им что, зачем им рисковать? Просто я не знаю, зачем оно надо, так по большому счету сейчас в типографии заказывать, но если надо. Ну, листовки просто уже такой прошлый этап такой. Нет, ну тут да. Зачитай, да. Донаты, значит, не разместили фото Самоверова. Сейчас все фото покажу в конце. Нелли нам пишет: пробный перевод. Если получилось, пришлю еще, только озвучить. Я озвучиваю. Нелли, все получилось. Ваша помощь дошла. Большое вам спасибо. Трамп, ворующий люки. Отомстим Обаме, насрем ему в подъезде. Призывает нас, значит, Трамп. Спасибо вам за вашу помощь. Какие донаты сегодня не зачитал, зачитаю завтра. Это мы уже практикуем. Это у нас получается. Побежали по фотографиям. Город Энгельс без льва. Пока без льва. Хотя вот прогулки со львом нужно обратиться. В Энгельсе же покусали ребенка львом. Вот нужно обратиться, значит, к этому льву. Чкаловск — маленький город, но все же там есть наши сторонники. Черногорск — тоже небольшой город. Сторонник есть. А где ты это знаешь, что это Черногорск? Или ты запомнил? У меня нет, здесь написано. Вот, видишь. А, все понял. Я поэтому смотрю, куда ты выучил наизусть. Чебоксары на вашем фото. Такая прям фотография мне очень нравится. Я как человек, который фотографией занимался, я оценил. Уссурийск на ваших фотографиях, на ваших экранах, простите. Леша, большой привет передаем из Уссурийска. Татьяне, которая здесь тоже на фотографии. Ну и всем, кто гуляет в Уссурийске, не только в Уссурийске. Тюмень на ваших экранах. Побольше город, побольше сторонников. Вот с детьми это вообще прекрасно, да? То есть люди, мирный свой протест с детьми, все правильно. Туапсе на ваших фотографиях. Туапсе, я думаю, у нас гораздо больше сторонников, чем один, поэтому объединяйтесь, приходите. Тверь. Вот мы как раз говорили, я извиняюсь, просто по теме. Вот один человек, да, когда с кем-то говорили, вот кто-то сказал, у Навального там много народу, ну, в смысле, вроде, ну, когда он собирает это, да, открывает, а у вас там типа немного. Так в том-то и дело, какая смелость нужна, когда выйти толпа в 10 тысяч, и когда выйти толпа в 3 человека, в 5 человек, да. А если выходит один, это самый смелый вообще, поэтому я говорю, одному-то выйти тяжелее, поэтому наши люди, они как Маяковский сказал, гвозди бы делать из этих людей. Людей, да, конечно, вот. Да. Тверь уже долго задержалась на наших экранах, замечательно, с галочкой, молодцы. Памятник кому там, извиняюсь? Кому-то, да? Он с гитарой. С гитарой. Между прочим, сидит. Кто это? Нет, точно не Высоцкий, ну, конечно, его мы узнали. Какой напишите нам со шляпой и лысый, что ли, да? Боярский. Может быть, этот самый, а? Михаил Круг. Это Круг? Они у Круга? Ну, что-то тоже слабо. Я, если честно, не очень вообще представляю, как выглядит Круг. Не, я представляю, но что-то не очень похоже. Но я пока не сидел. Ну, вроде усы были какие-то. Ну, Стерлитамак без Круга, но зато с Лениным на ваших экранах. Самара следом за ним. Наши сторонники Самары участвуют в акциях протеста по Меркушкину. И мне очень нравится лозунг «Самару разрушит госдед». Классный лозунг вот сверху. Вот, значит, Рязань на ваших фотографиях. Здорово, молодцы, спасибо. Петрозаводск, пожалуйста, тоже у памятника. Пенза на фотографиях. Свободу Мальцеву. В Пензе проходят регулярно пикеты. И не только в Пензе, во многих городах, которые мы уже перечислили, проходят пикеты. О них вы можете, кстати, прочитать в моем твиттере. Павлово. Тоже небольшой город, но люди выходят, гуляют. Орел. Орел. Пожалуйста, на фотографиях. Угу. Омск. Тоже с детьми, с велосипедами, все здорово. Нижнекамск. Набережные Челны. Аллея Героев. Это хорошо. Да. Москва. Вот так вот выглядела Москва на прошедших выходных. Вот еще одна фотография из Москвы уже с Красной площади, тоже так хорошо, апокрифично. И вот еще, значит... Прибавляется, прибавляется. Да, в Москве 170, по-моему, вот я читал, по крайней мере, я, к сожалению, не был. Ну, не 100 же их был человек, правильно? Об этом вот сейчас потеплеет, еще прибавится народу, потому что, ну, все-таки... Климатические условия не надо отрицать, да. Хорошо. Маршанск, вот человек в гордом одиночестве, в гордом, в буквальном смысле одиночестве. Это вот самые сильные люди. Это вы представьте, они же выставляют сюда, это вот видно, да? Да. И если какая-то там есть власть, да, ну, в смысле, если что-то захочется, вот он один. Ему да. Да. Липецк, очень сильно, Липецк на фоне павлина, ну, не уточки хотя бы. Молодцы. Лесосибирск. Есть и такой город, и там есть наши сторонники. Краснодар на фото. Молодцы, Краснодар. Комсомольск на Амуре. С нашими, не знаю, наклейки это или нашивки. Кемерово. Да, и как много здесь даже. Калуга. Труженики тыла. Здорово. Калининград. Калининград ни с чем не перепутаешь, да, вот сразу дом смотришь и сразу понимаешь, Калининград. Не наша. Казань. Казань молодцы. Из Казани недавно у нас приезжали сторонники. Иваново. Енисейск. Глазов. Немногие знают вообще о существовании такого города, а там вот достаточно большое наше количество сторонников. Выборг. Делаем будущее. Здорово. Воронеж. Ну, Воронеж очень сильный у нас регион. Стас из Воронежа у нас занимается регионами, поэтому здорово. Вологда. Волгоград. Вот, пожалуйста, к вопросу о нацистах, да? Да, вот. Владимир. Вы хотели русского-русского, вот он пацан. Владимир. Брянск. Ну, а в Брянске, я думаю, что гораздо больше, чем один наш сторонник. Одному поэтому... вот фронт. Нет, ну просто если один человек, да, это... Нет, ну я к тому, что нужно же присоединяться, не нужно. А то ты сейчас расхвалишь, и все будут по одному ходить и говорить, видите, я классный. Нет, так пусть, какая разница? Ну, нет, согласен, будет все равно. Четыре Брянска, да? Четыре Брянска. А вот пока одни бронницы, а там два человека, как-то визуально похожих друг на друга. Ну так, что-то вообще есть. Барнаул на ваших экранах. Тема с фото на фоне танка, это уже мейнстрим. Артем, хорошо, есть такой город Артем на Дальнем Востоке. Арсеньев, Альметьевск. И на этом у нас на сегодня... Можно я, как бы сказать, да. Не то, что как бы такое, даже не просьба, а некое такое предложение, да, условно, чтобы считать. Вот выходит каждый раз, допустим, у нас одни и те же города, да, так что считайте, как вот вышло у вас 5 человек, значит, задача следующей фотографии должна быть как минимум на один больше, да, условно говоря. И через каких-то... Сколько у нас осталось? 100 с чем? 193. Это будет, грубо говоря, по 200 человек у каждого. Ну, если вот вы зададитесь целью, что нам плюс один на каждый день. А, это я на каждый день, это раз, это же выходные проходят. Но неважно, хотя бы плюс один человек, и тогда вы увидите, как скоро оно обрастет очень большим количеством людей. А нам к 5-11 надо, чтобы в каждом городе была достаточно мощная ячейка, да, так сказать. Согласен. Или как правильно сказать, группировка. Организованная, но не преступная. Преступная, организованная у нас как раз в другом месте сидит, дорогие друзья. Спасибо, что нас смотрите. 192 дня буквально через час по московскому времени настанет, а где-то уже настало для тех, кто смотрит нас, например, из Дальнего Востока. Поэтому спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. В пятницу мы всех вас ждем в прекрасной атмосфере спецприемника номер 2 в Мневниках 6, а точнее рядом с ним мы будем встречать Вячеславовича Мальцева, который, я надеюсь, будет выходить оттуда, а если не оттуда, то мы его найдем и отпустим. Видите, цветы, воздушные шары вообще. Воздушных шаров давайте им побольше, чтобы выпустить. Его выпустят, и мы их выпустим. Но хорошая тема, да. Чтобы люди, даже те, кто не сможет, но работает, ну, может, шары увидят, как они полетят. Да, скажем, да, возможно. А мы, да, цвет надо выбрать, просто сказать, чтобы... Ну, белый. Ну, давайте решим сначала. Белый – это цвет победы. Выпустим пачку шаров определенного цвета, чтобы люди издалека могли посмотреть и увидеть. Да, Мальцева выпустили. Ну что, до свидания. Спасибо, до свидания. Всем до завтра. Всем жму руку.